Глава 38. Сказать, что Ведж удивился, увидев помещение, которое Тикха выбрал под убежище, значит не сказать ничего. Если бы не усталость, боль в груди и опустошение, пришедшее на смену возбуждению, Антилос сумел бы в полной мере и в подобающих выражениях выразить свои чувства. А так он просто повалился в угол, пока остальные осматривались. Подобное помещение могло находиться на какой угодно планете, но только не на Корусканте. Складывалось впечатление, будто оно располагалось под землей. Ледж впечатлению не поверил и оказался прав. Потолок смыкался над головой куполом, мокрые сосульки сталактитов органично дополняли картину. Только многочисленные пятна ржавчины и заклепки разрушали целостность образа замшелого подземелья. Как и гигантская куча свежего мусора в центре искусственной пещеры. Живописные отбросы были украшены яркими пластиковыми пакетами и контейнерами различной степени загрязненности и заплесневелости. Неподготовленного наблюдателя запах просто валил с ног. Риф Шиэль потянул носом воздух, скрючился и отполз в сторону, где его вырвало. «Больно!» – пробормотал Шестованен, попытался встать, не сумел и остался сидеть. Дарк Лайтер тут же раздобыл у запасливого Селчу походную койку, разложил ее подальше от кучи и помог Шиэлю добраться до лежбища. А еще здесь было влажно. Настолько, что с потолка постоянно капало. Народ вяло возроптал, обрадовался только неунывающий Дарк Лайтер. «Я даже дождя-то дома не видел», — попытался оправдаться он, запрокидывая голову к потолку, чтобы не увидеть унылых лиц остальных. А уж о том, чтобы вымокнуть под ним, вообще речи не было. Остальные были слишком измотаны, чтобы удивляться. Ведж вяло поразился тому, что вода, попадающая за шиворот, с дивной меткостью и регулярностью привела пилотов в столь упадническое настроение, какого не могли вызвать ни пространные многочасовые инструктажи органов безопасности, ни внезапное явление из гиперпространства пары-тройки разрушителей перед самым носом эскадрильи, ни, в конце концов, необходимость пройти очередное плановое медицинское освидетельствование. Хотя, если осмотреться, кое-кто все же оказался настроен по-боевому. Пора принимать меры. Веджу удалось встать и увести Хорна подальше от остальных до того, как крайнее изумление Корона переросло в столь же беспредельную ярость. По дороге Корон накопил столько гнева, что готов был взорваться. «Хочешь, попрошу прощения?» – предложил Ведж. «За что это?» «За обман». Глаза Хорна пылали от обиды и праведного гнева. «Ты мой командир, а вы...» – процедил Корн. «И не обязан объяснять свои действия подчиненным, сэр!» Он замолчал, очевидно запутавшись, как же следует обращаться. «Я...» – вдруг сказал он. «Я рад, что капитан Селчу жив!» «Корн, мне надо было уберечь Тикху. Я видел, как он говорил с Лором, Ведж. Хорн в негодовании тряхнул непривычно золотистой шевелюрой. Я спросил у него. Он ответил, что встречался с продавцом оружия. Тебя он не видел». Хорн был готов разразиться потоком возражений, но ему не позволили. «Он не встречался с имперским агентом», — твердо сказал Антилос. «Если бы он заметил, что ты влип, он помог бы». «Это уж точно». Ведж сгреб Корна за плечи и впечатал спиной во влажную, покрытую чахлым мхом стену. Хорн дернулся. Но Антилос не дал ему вырваться. «Послушай меня», – прошипел Ведж Хорну в лицо. «У Тика был приказ связаться с тобой, если со мной что-то случится. Ты бы все узнал в случае необходимости. Необходимости не было». Корн упрямо не поднимал взгляда и мотал головой. Зэк Катин сказал, что Лор знал о нас еще до того, как заставил Тина говорить. «Среди нас предатель». «И ты ему поверил?» «А что, не надо было?» – запальчиво бросил Хорн. «А что, надо было?» Ведж чуть было не сплюнул. «Ты хотя бы задумался, с чего это лоскут такой откровенный?» Такого отпора Корн не ожидал. Он растерялся. «Ну, хотел задеть меня, но это не значит, что он соврал. Но и не значит, что сказал правду. Он лишь передал слова Лоора. Ты сам знаешь, что Арил Нунб никто не может найти со времени облавы. А если ее допрашивали, и она раскололась? А если Лоор блефовал, а вы Стином поверили?» Корон не желал ничего слушать. «Я работал с Лоором несколько лет, а он никогда не блефует». Хорн все-таки встретил яростный взгляд Антилоса и поправился. «Я никогда не видел, чтобы он блефовал. Его памяти позавидует даже Зима. Ему просто незачем блефовать или запутывать подозреваемого. Он просто заваливает деталями, что допрашиваемый начинает считать, что Лоору известно больше, чем ему самому. Нет, если Лоор сказал Тину, что он все знал, значит он знал. И вспомни, когда пропала Арил, она ничего не знала о планах группы». «Да, верно. Арил не было известно об операции». «Ты считаешь Тика импом? Ты знаешь историю его жизни, сам скажи». «Я действительно ее знаю. От начала и до конца». Антилос посмотрел туда, где голова к голове сидели Селчу и Зима и о чем-то шептались. Ничего и никого не замечая вокруг. Ведж не считал Зиму красавицей. Он даже никогда не мог понять, что именно в ней отыскал Селчу. Особенно, если вспомнить его прошлые увлечения. Но, как говорят, любовь зла, и шелудивая нараяканская тварь покажется идеалом. И я видел его на заданиях. Он всегда оказывается там, где нужно, и тогда, когда нужно. «Ценное качество для шпиона», — вставил Хорн. «Или для героя», — отрезал Вердж. «Он не раз спасал мне жизнь, и, насколько я помню, тебе тоже. Я ему верю. Если среди нас действительно есть шпион, а я не стал бы полагаться на россказни Тина, то я бы скорее поверил, что это ты или я». Корон попытался было возразить. «А что еще более важно?» – перебил его Ведж. «Завтра ночью мне нужен будет и Тик, и все остальные». Хорн предпринял еще одну попытку вырваться. Ему даже удалось вызывающе скрестить на груди руки. «Хочешь сказать, что я должен обо всем забыть, даже если его присутствие ставит под угрозу всю операцию?» Ведж отпустил его. Он не стал признаваться, что даже смотреть на подчиненного ему стало тошно. Не то, что прикасаться к нему. «Корн», — устало выговорил он, — «я уважаю твою интуицию. Правда, очень уважаю. Но я нахожусь здесь на 15 часов дольше тебя. Все остальные тайники уже заняты импами. Если бы Тик нас предал, мы бы здесь не сидели. Да, я знаю, что ты сейчас скажешь, что у импов могут быть свои причины, но я думаю, они просто об этом убежище не знают. Другой причины я придумать не могу». Он опять предостерегающе поднял ладонь. «И я знаю, что мои слова для тебя ничего не значат. Ты скорее поверишь преступнику, Карбес». Корон смутился. «Крыть мне нечем», — вздохнул он. «Но если хоть что-нибудь, любая мелочь пойдет не так, я докопаюсь, кто за это должен платить, и сдеру с него такую плату, что мало никому не покажется». «В этом я тебя поддержу. О большем я и просить не могу, учитывая обстоятельства». Ведж смахнул капли с куртки, давая понять, что разговор окончен. Он ушел под навес, где проныры уже расставили импровизированные сиденья и пластиковый ящик для мусора, долженствующий изображать стол. Недовольный Хорн, что-то ворча под нос, поплелся следом. Ведж ровным голосом попросил всех собраться и немного пошевелить мозгами. А он сейчас придет. К пронырам присоединились Елла, Зима, Миракс, Инири и Асир Сайлар. Пока народ рассаживался, Ведж подошел к двум разложенным походным койкам, на которых спали Порта и занедуживший Шиэль. Шеставанан поскуливал, вздрагивал и метался во сне. Веджу это крайне не понравилось, но он решил их не трогать. Пусть отдыхают. А он вернулся к столу. «Основная проблема у нас все та же», — объявил он, облокачиваясь на ящик. «Дефлекторы этого камешка нужно убрать. Один заход мы уже сделали, и неудачно. Что будем делать?» Первой руку подняла Зима. «Ситуация все-таки изменилась», — сказала она. «В центральном компьютере сейчас больше сбоев и системных ошибок. В одном из вспомогательных центров идет строительство, делают пристройку, в которой собираются разместить фабрику по производству ПЗУ. Там работают строительные дроиды, но для окончания работы им нужно еще 2 дня. Веджа пробрал озноб, и он списал состояние на усталость. Ему довелось видеть строительный дроид за работой. По его личному мнению, дроиды больше годились для разрушения, а не строительства. Оборудованные лазерными и плазменными резаками, ножами и ковшами, они могли в считанные минуты превратить любое строение в кучу мусора. Мусор загружался в пасть машины, перерабатывался и появлялся вновь уже в виде готовых блоков. Более компактные модели были оснащены антигравитационными двигателями и использовались для сооружения мостов и переходов, а также верхних этажей башен. Трудно поверить, что фабрику можно построить за 3 дня, но прогресс есть прогресс, бесстрастно сказала Зима. Асир зарычала, чтобы она обрушилась им на головы. Надеюсь, они предупредили жильцов дома, предназначенного на снос. В Нависеке они забыли это сделать. «Если я правильно помню», — встрял Корн, пока ботанка не принялась рвать и метать, «вспомогательные центры хуже охраняются, верно?» «Да, но оттуда мы сможем зацепить только небольшой сектор щитов», — Ведж покачал головой. «И армии придется идти в прорыв в узком месте. А там легко защищаться. Одним штурмом не обойдемся». Задремавший было Дарклайтер вздрогнул и вскочил так порывисто, что опрокинул поставленный на попа бидон, заменяющий ему стул. «Точно, командир! Именно штормом мы ее и возьмем!» Воцарилось такое молчание, что слышно было, как капает вода. Все сидели и смотрели на мучительно краснеющего Гевина, хлопающего сонными глазами. Первым сжалился Антилас. «Ты это о чем?» «О чем и вы, командир?» «О шторме. Грозы помните? Собираются тучи, а потом из них бьют молнии. А грозу мы будем вызывать заклинаниями, свистнем из музея бубен и вперед». Народ оживился. Посыпались кандидатуры на должность главного шамана. Больше всего ставили на Карелиан. Магия у них в крови, это же всем известно. Елла делала вид, что ее не касается. Оставшиеся 2 уроженца Карелии упрямо не смотрели друг на друга. У Хорна росло убеждение, что когда дело дойдет до воплощения идеи в жизнь, скакать с бубном придется именно ему, потому что Антилас укроется за формулировкой «Я старший по званию, не приставай». Гевин от отчаяния вцепился в торчащие во все стороны волосы. «Да нет, мой дядя, он держит права на воду. Там, у нас дома. Сотни людей приходят к нему и просят дождя. А в 10 раз больше хотят, чтобы он больше не был таким монополистом. Обычно дядя все пропускает мимо ушей, но иногда нет. Один раз он дал одному парню какую-то химию. Тот посыпал воздух, и получился дождь. Я так путанно все объясняю, я просто... Короче, вода сконденсировалась, и получился почти настоящий дождь». Антилас выпрямился. «То есть в воздухе уже должно быть достаточно воды. На Корусканте обычно довольно сухо». Тут он наморщил нос и стряхнул из-за шиворота воду, если не считать этого места. «Либо сухо, либо гроза», — Паш кивнул Елле. «Помнишь дождь, когда мы были в музее? А потом сразу стало сухо». «Ну, все теперь зависит от того, сумеем мы заставить Черное Солнце и Народный Союз поставить на огонь большой-большой котел с водой или нет», — фыркнул Корн. Засмеялись все, кроме Зимы. Алдераанка что-то высчитывала в уме. «Вскипятить воду — мысль удачная», — заявила она, когда все успокоились, «но непродуктивная. Слишком много воды и слишком много тепла. Я могу сказать точно, но не думаю, чтобы кому-нибудь это было интересно». «И где же нам взять столько воды?» — продолжал Хорн, в очередной раз отмечая, что с чувством юмора у девушки туго. Зима посмотрела в стену, разглядывая какое-то особо примечательное пятно плесени и покусывая нижнюю губу. «На полюсах остались ледники. Их растапливают, потом перегоняют по акведукам на водонапорные башни и в резервуары на экваторе. Одного резервуара нам хватит». Корн посмотрел на Зиму, воздержался от комментариев и перевел взгляд на Антилоса. Ведж ожесточенно скреб затылок. «Термического детонатора не хватит», — сказал Ведж, — «а лазерными пушками долго. Вопрос не в том, где взять воду, а где взять столько тепла». «Я знаю», — гордо ухмыльнулась Асир. солнечное зеркало. Перенаправим одно из них, сфокусируем в узкий пучок, и оно испарит не только воду, но и транспористил с дюракритом». «А как заполучить зеркало?» Корн прочно взял на себя роль ничем недовольного скептика. «Сначала нужно пробраться именно через тот щит, который нам надо снять, а к тому времени, когда мы займем зеркало, нас собьют либо колесники, либо ближайшая Галан». «Разве зеркалами нельзя управлять с земли?» – удивилась Елла. «Именно с земли ими управляют», – безмятежно откликнулась Зима. «Дежурство на зеркалах приравнивается к наказанию. Экипаж занимается только ремонтом зеркала и уходом за ним». Ведж переводил взгляд с Еллы на Зиму и обратно. «Я правильно понял?» – спросил он наконец. «Вы предлагаете взять под контроль солнечное зеркало и с его помощью испарить воду в одном из резервуаров. Испарение вызовет грозу, а молнии выведут из строя энергостанцию». Елла лучезарно улыбнулась. «А у тебя есть идея получше?» «К несчастью, нет», — признался Ведж. «У меня есть вопрос. А как мы уговорим диспетчеров наземной станции? Силой?» «Управление солнечными зеркалами происходит из вспомогательных компьютерных центров». Зима сверилась с Декой. «Ближе всего отсюда центр номер 4. Это на юг от императорского дворца». «А у нас людей хватит? Бить придется быстро и точно». Ведж обвел взглядом лица. Все либо хмурились, либо сидели с отсутствующим видом. Лишь один сиял, как вышедшая с монетного двора кредитка. «Лейтенанту Хорну, как обычно, есть что сказать». «Ага, мы эвакуируем народ из центра». «Каким образом?» Корон уперся локтями в ящик, служивший им столом, машинально копируя позу Антилоса. «Элементарно, командор. Там рядом идет стройка, значит, есть и строительный дроид. Захватим один и поедем кататься. Не думаю, что в центре останется хоть один идиот, когда они увидят, как к ним, весело посвистывая, направляется младший брат Звезды Смерти. Все выбегают, мы вбегаем. А еще можно запрограммировать дроида на случай возможного и поспешного отступления. А пока импы будут гоняться за дроидом, мы сделаем дело», — подхватил Ведж. «М3, ты умеешь водить строительный дроид?» Робот-секретарь величественно поднял голову. «Как вам известно, сэр, я имею опыт управления некоторыми системами. Думаю, что мне хватит памяти, чтобы выяснить, что нам нужно». Мирекс уже тянула руку вверх, как примерная школьница. «Я помогал отцу строить. Считайте меня в экипаже». Ведж, который все это время пытался устроиться поудобнее, потер ладонью ноющие ребра. «Я не могу лететь, так что пока покатаюсь на дроиде». «Я с тобой», — быстро сказала Елла. Ведж улыбнулся ей и получил улыбку в ответ. «Зима, ты среди нас лучший ледоруб. Тебе идти в центр. Тикхо, Гевин и Оурил, вы будете ее сопровождать». «А я?» — обиженно надулся Хорн, посмотрел на Проныр и быстро поправился. «А все остальные?» «А все остальные обеспечивают прикрытие. Вшестером, в одном охотнике, командир, мы не поместимся. Вот поэтому у нас 6 охотников, а не один». Ведж широко улыбнулся, порадовавшись выражению на лице Хорна. «Корн, ты летишь в паре с Ириси, Рисати с Пашем, а...» Он оглянулся на Шиля, Шестованен все еще спал. «Навара, кажется, тебе придется лететь в одиночку». Черная лапка Асир царапнула когтями воздух. «Командор Антилос, я умею водить охотник». «Прошу прощения». Ботанка застенчиво потупилась. «Я окончила Академию боевых искусств на Ботавуе», — прошептала она еле слышно, «вместе с пешком Врисиком. Если он годился для разбойного эскадрона, то и я не хуже. Правда, некоторое время я не участвовала в боях, но я справлюсь с истребителем». Она заискивающе посмотрела на Веджа. «Пожалуйста». «А что солдат ботанской армии забыл на Корусканте?» – пожелал знать Ведж. «Я предпочла бы не говорить». «Могу догадаться». Ведж обдумал предложение и кивнул. «Хорошо. Навара, ты номер 5, Асер у тебя ведомый». Твиллик попытался покачать головой. Обычно пепельно-серое лицо его было молочно-белым, а на скулах натянувшаяся кожа казалась почти прозрачной. «По-моему, я пытаюсь заболеть, сэр. Не уверен, смогу ли я. Я принял Рил, он помог немного, но...» Он вытер выступившую на лбу испарину. «Иди ложись!» Ветш кивнул в сторону спящих. «Вдруг полегчает!» Пока проныры укладывали слабо протестующего Твилика, к Антилосу подошла Инири. «Я не летала, но мы с сестрой регулярно бились на тренажере!» Форш прикусила губу, помолчала. «Я, конечно, хуже нее. Как правило, доставалось мне, но не всегда. Я видел, как она водит флайер», — вернул Хорн. «И с гравициклом у нее недурно получается, и она уже знает город». Предложение было безумно заманчивым. Пилоты были не просто нужны, они были смертельно необходимы. Но Ветш все-таки отрицательно качнул головой. «Я вам верю, Инири, но не могу взять на себя ответственность за ваш первый боевой вылет. Я бы предпочел, чтобы вы доставили наших диверсантов в компьютерный центр. Там понадобится действительно умелый пилот». «Командир», — заговорила Ириси, которая не пошла помогать остальным. «Может быть, Асер сможет раздобыть нам еще бойцов? Тогда мы сможем освободить Гевина, Оурила и капитана Селчу». «Нет». Ветш наконец нашел удобную позу. Если скособочиться на импровизированном стуле, упершись одним локтем в ящик-стол, то боль некоторое время можно потерпеть. Елла оглянулась на него, достала из сумки пакет с медикаментами и недвусмысленно постучала им по ладони, кивая в угол. «Пошли, мол». Ветш кивнул. «Сейчас». Корн говорит, что Зек Катин передал имперцам план операции на фабрике. Так что нам нужно дважды, а то и трижды проверить наши планы и вооружение. Никто отсюда не выйдет до завтрашнего вечера. Разговоры с кем-то вне убежища я запрещаю. Второй попытки у нас не будет». Вернулся Дарклайтер, помог Веджу встать. 14 против целого мира. Невыгодный расклад». Ведж постарался уверенно улыбнуться. Получилось процентов на 50. «Лейтенант Дарклайтер, боюсь, что вы забыли, я коррелианин. Плевал я на дурные расклады». Глава 39. Корн подтянул ремни. Плоская коробка контроллера тут же уехала куда-то под мышку. Пришлось начать все сначала. Итак, одной рукой удерживаем контроллер на середине груди, второй дотягиваемся до застежки ремня, третий тянем за ремень, четвертый – готово. Только теперь контроллер уютно пристроился под другой мышкой. Наказание джедайское, за что мне такие муки? Он предпочитал встроенный в ложемент контроллер, как на корбезовских крестокрылах. Но Z95 машинка куда как примитивная, так что пришлось напяливать упряжь. Надо будет поинтересоваться у Антилоса, может тут есть какой секрет, недоступный простым смертным. Подошла Миркс. Продемонстрировала ослепительную белозубую улыбку и черную, как ее волосы, имперскую униформу. Сплошные заклепки, ремни и молнии, расстегнутые гораздо ниже, чем регламентировано уставом. Потрясающее зрелище. Очень возбуждающе, только не к месту, не ко времени, к сожалению. «Мы готовы на выход?» «Ты в порядке?» Корон кивнул, ловя непокорный контроллер. «Да». «Мы проверили все охотники, от носа до дюз, машины в порядке». «Я так и поняла. Особенно, когда заметила, как ты миленько щебечешь на пару с Ириси». Корн почувствовал, как щеки и уши становятся слишком горячими. «Прелюдия к групповому сексу, спору. Мы тут закончили настраивать сенсоры и калибровать бластеры. Теперь они бьют прицельно на 150 метров. Решили, что драка будет не крупномасштабная». «О, небеса Карелии, что я несу? Постарайся вернуться». «Взаимно, и не давай всяким плохим ребятам приставать к тебе». Корон изловчился и щелкнул Миркс по носу. «Слушай, тебе не кажется, что затея Веджа – сплошное безумие? Даже при хорошей раздаче разбойный эскадрон внесет свой вклад в зал мертвых». Миркс оскалилась. «Скажи это его непредсказуемости. Я не рискну». «Если это очередное «завтра мы все умрем, так давайте сегодня побудем вместе», то у тебя не лады со временем, потому что завтра уже настало, а прошлая ночь закончилась сегодня утром». «Я знаю». Корон нервно хмыкнул. «Вообще-то я не это пытаюсь сказать. Слушай, до Корусканта я считал тебя привлекательной и интересной. С тех пор, как мы спустились сюда, я узнал тебя чуть-чуть получше». «Я восхищаюсь тобой, и если нам суждено пережить эту авантюру, я хотел бы иметь шанс узнать тебя еще лучше». «Корн, ты что, просишь меня о свидании?» У Мирекс заблестели глаза, черные, словно угли, и такие же горячие. Или это предложение о слиянии капиталов? Если бы так, я бы скупил все акции. А он вздохнул. Мирекс, против нас столько всего. Ну, там наше прошлое, все такое, что, может быть, у нас ничего не получится. Шанс на то, что ставки окажутся, мы оба с Карелии. Так какое нам дело до ставок? Мирекс приложила палец к его губам, потом привстала на цыпочки и поцеловала Корона. «Не обольщайся. Не ты один тут захлебываешься от восторга, так что если ты не поведешь меня на самую грандиозную попойку в честь победы Альянса над этим камешком», она постучала пальцем по контроллеру, «тебе до конца жизни понадобится система жизнеобеспечения». «Поведу». А он поцеловал ее в ответ, поднял голову и увидел, как к черному флайеру направляется Ведж Антилас. «Лучше не опаздывай. Надеюсь, твой братец не станет возражать». Мирекс опять провернула фокус со сверкающими глазами. «Да пребудет с тобой великая сила. И с тобой она же». Он с улыбкой наблюдал, как Мирекс бежит прочь. Затем повернулся и столкнулся нос к носу с Тикхо Селчу. Радостные ощущения увяли всем букетом. «Капитан?» «Рад, что ты полетишь на черно-желтом охотнике. Думаю, он лучший из всех», — спокойно сообщил алдоранец. «Я проверил его. Вроде бы все в порядке. Надеюсь, ты вернешь его целиком, а не по частям. Сделаю все возможное, сэр». Корон никак не мог заставить себя смотреть Селчу прямо в глаза. «Если позволите, сэр». «Подожди». Тихо перекрыл ему путь. «Ты ошибся. Я не встречался с Лором той ночью. Я не работаю на имперцев». Корон сделал медленный вдох, потом также медленно выдохнул. «Капитан», — раздельно произнес он, — «Ведж попросил меня ничего не предпринимать. Так я и поступлю. Пока. Но я не могу перестать думать о странном. Например? Например, что вы были здесь, пока разведка Альянса считала, что вы лежите под обломками нашей базы на Наквивзоре. Например, что я видел вас с агентом имперской разведки. Например, о вашем отдыхе в Лусанкии». У Корона начал подергиваться уголок рта. «Например, что Брор Джаз попал в засаду и был убит после того, как вы получили для него разрешение на вылет и разработали план полета». «Все это стечение обстоятельств. Кожа на скулах Селчу туго натянулась. Ничего не доказано». «Пока не доказано». Корон все-таки глянул прямо в лицо Тикхо. «То, что нет прямых доказательств, означает лишь, что ты очень хороший агент». Голубые глаза алдоранца превратились в ледышки. «Или, лейтенант Хорн, это значит, что я невиновен». «В этом мы разберемся, капитан Селчу». Корн подбоченился. «Когда я вернусь, я выслежу шпиона. Я посвящу этому все свое свободное время. Это станет моим любимым занятием. Я очень хорошо умею выслеживать разную дрянь. Значит, мне нечего опасаться». Его спокойствие удивляло. Хорн раньше никогда не видел подобной беззащитности, или вернее подобного отсутствия попыток защититься. Корон не совсем понимал, что ему делать с последней репликой, поэтому он ее просто отмел. «Ну, капитан, если вам есть чего бояться, постарайтесь это спрятать подальше». «Доброго полета, Корон», — улыбнулся Тикхо и пошел прочь. Хорн заметил, что Паш Кракен смотрит в их направлении. Но парень тут же отвернулся и начал стирать несуществующее пятно на обшивке красно-зеленого охотника. Корн прошагал мимо него к своей машине. От голубого кораблика с красными элеронами ему помахала Эриси Дларит. Он ответил дежурной улыбкой. «Готова лететь, Эриси? С тобой хоть на край света». Ведж перетасовал всех пилотов, так что Паш Кракен оказался в паре с Ботанкой. А Эриси присоединилась к Рисате. В результате Корон остался в одиночестве, но Хорну было не привыкать летать без напарника, так что Антилас согласился рискнуть. «Уж лучше я буду один. Пусть имперцев усыпит ощущение безопасности. И последнее, что они почувствуют, будет горькое сожаление». Дларит весело рассмеялась. «Ну как ты? Не собираешься заболеть, как Навара и Шиэль?» Корон помотал головой. «Нет, со мной все в порядке. Я только что подцапался с Тикхо. Я печенкой чувствую. Он работает на Империю. Я сказал ему, что когда вернусь, то раскопаю все и докажу, что он замешан в смерти Брора. и что из-за него наше задание здесь оказалось на грани срыва». «Понятно. Такие вещи выбивают из колеи». Эрисси ласково потрепала его по щеке. «Понадобится моя помощь? Дай знать». «Спасибо». Он подмигнул ей, затем сунул два пальца в рот и залихватски свистнул, подражая Антилосу. По пещере рассыпалось дробное эхо. «Проныры, вперед! Самое время двигать отсюда! Через 15 стандартных минут наши люди окажутся на позиции, а это значит, что вскоре покажется и добыча. Летаем быстро, стреляем метко. Понятно?» Глава 40. Его отвлек переливчатый сигнал. Судя по звуку, послание было срочным. Тем не менее, Киртон Лоор неохотно оторвался от своего занятия. Он любил оружие, но не истеричной, бездумной, восторженной любовью малолетки, у которого пальцы так и чешутся на что-нибудь нажать. В отличие от людей, оружие никогда не подводило его, не обманывало, не предавало элементарного принципа «позаботься обо мне, а я позабочусь о тебе». Киртон Лоор аккуратно положил карабин на рабочий стол и не спеша подошел к Деке. Некоторое время он молча смотрел на ползущие по воздуху призрачные строчки. Итак, на границе системы был замечен тяжелый крейсер. Корабли подобного типа слишком большие и слишком дорого стоят, чтобы использовать их в качестве разведчика. Либо это прикрытие кого-то из наших, либо долгожданный авангард флота вторжения. Он даже ни на секунду не усомнился в истинности второго предположения. Он просто слегка удивился. Еще 6 месяцев назад подобная мысль наполнила бы его липким, холодным ужасом, от которого отнимаются руки и путаются мысли. Теперь же условием и причиной его существования было вторжение повстанцев и завоевание центра империи. «Наши щиты еще стоят, значит, им придется либо прорываться с боем, либо...» Киртон Лоор опустил узкую ладонь на клавиатуру. «Нет». От внедренного в мятежную эскадрилью агента сообщений не было, но любопытство и осторожность побудили Лоора копнуть поглубже. «Да». Если бы он не стал военным, определенно ему следовало остаться математиком и ледорубом. Киртон ввел несколько новых программ и вскоре был вознагражден полным списком сообщений с пометкой «Только для глаз Иссорт». Снежная королева ловко устроилась. Сначала все донесения поступали на ее терминал напрямую. Лоор не сомневался, что если бы он попытался устроить скандал, то в ответ получил бы холодную усмешку и столь же холодное заявление, что все было устроено лишь для его блага. Она просто не хотела отвлекать такого ценного сотрудника по мелочам. В другое время он потратил бы массу времени и энергии, пытаясь придумать способ обыграть Иссорт, но не сейчас. То, что мог рассказать агент, его больше не интересовало. Иссана Иссорт возжелала положить центр империи к ногам повстанцев и не ему менять ее планы. Лоор уже знал имя и личность агента и с легкостью мог восстановить контакт с ним, если понадобится. Лучше всего предположить, что проныры собираются что-то предпринять. Что ж, отлично. Желаю им всяческого успеха. Пусть с ними даже прибудет великая сила, если им этого хочется. Ответный удар им едва ли понравится. Киртон Лоор позволил себе рассмеяться и вернулся к работе. «Скоро, парни, вы получите на блюдечке, что хотите», — сказал он вслух. «А вскоре вы поймете, что хотели вовсе не этого». Черный флайер промчался по ночным улицам города, пока не вышел на цель. Ползущий по своим делам строительный дроид. «Через 15 секунд я сажаю машину, сэр». Гладко выбритый и уже этим безмерно счастливый Антилос, вновь затянутый в имперский мундир, прилаживал на лицо маску. Та немедленно прилипла к коже. «Как я выгляжу? Так же, как себя чувствую?» Голос, пропущенный через модулятор, изменился до неузнаваемости. «Очень по-имперски, полковник». Откликнулась Елла, помогая Веджу натянуть перчатки. Она критически осмотрела полковника, поправила ему воротничок, смахнула 2-3 микроскопические пылинки и осталась довольна. Мирокс передернула от отвращения. «Не знаю, как ты себя чувствуешь, а выглядишь ты как киборг», – пробурчала она, пытаясь отыскать в сидящем перед ней офицере хоть что-то знакомое. «Одна польза от маскарада. У тебя в кои-то веки начищены сапоги и не свисают волосы на глаза. Никто не узнает». «И то хлеб с маслом». Мирек спрыснула. Елла ткнула Антилоса кулаком в плечо. «Так импы не разговаривают. Вы должны быть высокомерны и немногословны, полковник». «О, это он умеет», – заверила Мирекс, стараясь не смотреть в сторону Верджа. В следующую секунду М3 посадил флайер на плоский панцирь строительного дроида. Кабину заполнил чавкающий гул, превратившийся в оглушительный рев, когда распахнули колпак кабины. Первым из флайера вылез Антилос и помог выбраться дамам. Потом, входя в роль, Ветш неторопливо огляделся. Он достаточно насмотрелся на старших офицеров, чтобы знать, где бы те ни находились, они всегда ведут себя так, словно имеют полное право быть там, где они есть. Рабочего в оранжевом комбинезоне и красной каске Ветш заметил издалека, но соизволил обратить на него внимание, лишь когда тот начал размахивать руками под самым его носом. «Вам запрещено здесь находиться! Убирайтесь, или я вызову охрану!» Полковник недоуменно смотрел на подпрыгивающего рабочего, словно силился понять, на каком языке тот разговаривает. Потом поднял руку и постучал пальцем по металлической пластине, закрывающей правое ухо. «Я вас не слышу!» – обронил он. «Я говорю!» «Здесь шумно!» – капризно сообщил полковник. Рабочий осекся. Полковник отказывался разговаривать в подобных некомфортабельных условиях. Сопровождающие его лица скромно держались в сторонке, причем шатенка держалась надменно, а брюнетка довольно нагло ухмылялась. Приняв решение, рабочий жестом пригласил незваных гостей следовать за собой. В небольшом отсеке было заметно тише, а когда дверь закрыли, шум обрезало совсем. «Вам нельзя здесь находиться!» В голосе рабочего слышалась обреченность. Он уже догадался, что разговор предстоит тяжелый и неприятный. «Я полковник Антар Рот», — заявил офицер, который не дал себе труда выслушать собеседника. «Это мои помощники. Мне поручено провести проверку». «Понятия не имею». Брюнетка перестала ухмыляться и начала прожигать рабочего презрительным взглядом. «Разумеется, идиот!» Она оттопырила нижнюю губу. «Какой смысл в проверке, если о ней знает заранее каждый подзаборный баррат?» Прежде чем рабочий успел удивиться, почему полковник ВВС должен инспектировать строительство, а у его помощницы явный коррелианский акцент, вторая девица выбросила вперед руку. «Вашу идентификационную карточку и разрешение на работу, пожалуйста», — отчеканила она таким тоном, какой может быть только у лиц, облеченных властью. «Сейчас». Рабочий растерянно пошарил по карманам, достал удостоверение. «Только мне надо спросить у...» Шатенко вырвала у него документы. «Не стоит отягощать возможное обвинение», — ледяным голосом посоветовала она. «Сколько вам заплатили за провоз контрабанды? Кто еще участвует в сговоре? Кто должен был принять груз?» Она надвигалась на оторопевшую жертву, словно тевоксанский мародер. «Какая еще контрабанда?» — взвизгнул рабочий. «Вы в своем уме? Контрабанда на строительном дроиде?» Полковнику наскучила бездеятельность, поэтому он изо всех сил двинул рабочего в челюсть. Хрустнула кость, бедолага кулем осел под ноги Елли. Девушка, не обратив на такую мелочь внимания, подскочила к двери, ведущей непосредственно в кабину. Тем временем Миркс впустила через внешнюю дверь М3. Робот-секретарь с величайшей предосторожностью передал Террик три лазерных карабина. Мирекс раздала оружие. «Ты какой рукой бил?» – прошипела она Веджу. «Забыл про протез, что ли?» Рабочий хрипел и пускал слюну. Ведж виновато потупился. Елла деловито проверила карабин, потом сунула карточку пострадавшего недотепы в щель кодового замка. Дверь зажужжала. Весири рывком распахнула ее. Ветш и Мирекс нырнули внутрь, крайне удивив троицу диспетчеров. При виде ввалившегося к ним офицера в черной униформе и жуткой маске вместо лица, к тому же вооруженного карабином и готового стрелять во все, что посмеет вздохнуть без его разрешения, парни оторопели. Как сидели вокруг игрового столика, так и остались сидеть, только дружно подняли руки. Стена позади них подмигивала индикаторами, шкалами и дисплеями. Зеленый цвет преобладал, что удивительно подходило выражению, застывшему на лицах диспетчеров. «На пол!» — рявкнула Мирекс, делая шаг из-за спины Антилоса. «Мордой вниз! И больно не сделаем! Дважды просить не стану!» Парни по-прежнему лупали глазами и являли собой образец купа домашнего обыкновенного. «Через секунду я скормлю вас вашему же дроиду!» Мирекс растянула губы в неприятной улыбке. «Любой итарианин придет в восторг от компоста, в который вы превратитесь. Садик у него будет цвести круглый год. Я доходчиво объяснила». Парни одновременно кивнули. «Тогда мордами вниз, лапки в стороны и останетесь в виде живой органики». Ветш сходил за первым пострадавшим и вернулся, волоча его за воротник. Елла любезно придержала дверь, пропустив и М3. Диспетчеры опомнились уже настолько, что сумели опуститься на четвереньки, и Мирекс уже готовилась отвесить каждому по пинку. Состояние их товарища подействовало на троицу угнетающе. Парни покорно дали себя связать. «Все в порядке, господа», — ласково говорила Елла, пеленуя их по очереди широким эластичным бинтом. «Повязки совсем не тугие, нечего морщить нос, кровообращению они не мешают, так что лежите себе спокойно, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие». Ветш, посвистывая сквозь зубы, освобождался от маски. Каждую лишнюю секунду, проведенную в ненавистном наморднике, он считал утерянной безвозвратно. Мирекс тем временем изучала коллекцию рычагов, тумблеров, кнопок и клавишей на приборной доске. «Справишься?» Мирекс склонила голову к правому плечу, поразмышляла, повторила с наклоном в другую сторону, нерешительно побарабанила пальцами по ремню. «Хватит заниматься гимнастикой!» Мирекс кивнула. «Я привыкла к более простой версии, но у нас есть М3. Она подзвала дроида. Разверни это чудище на 90 градусов к югу». «Слушаюсь, мистер Стерик». Черный дроид склонился над приборной панелью. «Вот, прошу вас, готово». На обзорном экране медленно перемешался ночной ландшафт. Зарево звездного неба, черная зубчатая гряда зданий, россыпи огней. Между двумя приземистыми башнями Ветш увидел приплюснутый параллелограмм вспомогательного компьютерного центра номер 4. «Цель вижу, прямо по курсу», — доложил он. «Вот и чудненько». Мирекс солнечно улыбнулась и нажала светящуюся красную кнопку. Один из плененных диспетчеров принялся выразительно мычать и извиваться. Елла пнула его. «В чем дело?» «Аварийный сигнал. Все правительственные здания должны быть им оборудованы на случай катастрофы». «А строительный дроид считается катастрофой? Какой идиот поручил тебя командовать эскадрильей? Он еще больше недоумок, нежели ты». Мирекс шутливо пхнула Антилоса локтем в живот. «Что есть, то есть», — сознался Ветш, почему-то представляя генерала Сальма. «По сути, сейчас во всех зданиях в 10-километровой зоне должна начаться эвакуация, больше напоминающая панику». Ветш улыбнулся, представив, что там сейчас творится. М3 повернул к ним уродливую голову. «Командор, сэр, я ввел аварийный код. Сейчас начнется». И действительно началось. В зданиях по всей округе замигали огни. Ветш переключил датчики на инфракрасный режим. Теперь стали видны разлетающиеся кто куда машины. Мостики между домами превратились в потоки золотисто-красного света. Народ спасался как мог и умел. На консоли Комлинка замигал индикатор. Говорит Министерство планирования городской застройки. «Строительный дроид 469. У вас какие-то проблемы? Мы наблюдаем эвакуацию в вашем районе». Мирекс с интересом посмотрела на Антилоса. Ветш нажал кнопку. «Никаких проблем. Просто у нас внезапно изменились планы», — сообщил он. «Корускант переходит под новое управление, так что нам захотелось чуть-чуть ускорить процесс». «О чем это вы? Кто говорит?» «Товарищество с ограниченной ответственностью, разбойный эскадрон. В обычной ситуации я предпочитаю крестокрылы, но они не умеют возводить дома, как моя новая игрушка». Антилос связь завершил. Он оборвал разговор. «Как вы думаете, дамы, теперь в нас будут стрелять?» Капитан республиканского крейсера-тральщика «Блистательная радуга» Увла Йиллор посмотрела на встроенный в подлокотник кресла небольшой монитор. Затем вновь подняла взгляд на голографическое изображение города-планеты, парящее над мостиком. Дисплей сообщал, что до прибытия основных сил Альянса осталось 20 стандартных минут. Вернее, столько времени пройдет до того, как флот окажется в поле действия ее проекторов. Искрящаяся голограмма делала столицу империи похожей на шар, вырезанный из цельного куска Дуриндфайра. Большей частью из-за двойной сетки защитного поля, которая с завидным упорством находилась на месте. Капитану Увли Йеллор предстояло принять невероятно сложное решение. Пожалуй, даже переход на сторону Альянса дался ей намного легче, хотя сильно попахивал государственной изменой. Но капитан не терзалась угрызениями совести. За всю ее карьеру на службе империи к ней только раз отнеслись по-человечески. Тот невероятно долговязый, худой как скелет офицер-разведчик, который защитил ее от нападок начальства. Он единственный оценил ее как военного и как женщину. К остальным своим бывшим сослуживцам капитан не питала никаких теплых чувств. Республиканский адмирал Каламари хоть и вынудил ее взять в экипаж повстанцев, но не стал скрывать, сколько всего зависит от действий капитана Йеллор в грядущем сражении. Чем-то он напомнил ей того разведчика. Капитан Увла Йеллор очень не хотела принять неверное решение. Первый помощник Джемити протянул ей портативную деку. По невыразительному рыбьему лицу Мон Каламари очень сложно было судить о состоянии дел и эмоциях помощника. «Операторы гравипроекта закончили полную диагностику оборудования, капитан, мэм», — сообщил Джемити. «Мы готовы. Командуйте». Йеллор просмотрела показания. Слишком медленно нахмурилась она. «В чем дело?» Мон Каламари открыл рот, безуспешно пытаясь скопировать человеческую улыбку. Он немного побаивался своего капитана. Возможно, потому, что она когда-то служила в имперском флоте и касательно дисциплины и устава сохранила все строгие навыки и пристрастия. «Практически никто не верит, что мы активируем проектор, мэм», как можно почтительнее сказал он. «С чего бы это?» В голосе Йеллор зазвучал металл. Джемити замешкался. Йеллор жгла его яростным взглядом и ждала ответа. Она не считала, что переход на сторону Альянса должен сопровождаться изменением дисциплины на корабле. «Ходят слухи», — осторожно проговорил Джемити, — «что те парни там внизу — это разбойный эскадрон. Они взорвали Звезду Смерти. Они выполнят и это задание». «Ах, вот как! Разбойный эскадрон!» Их коррелианское величество Вядж Антилас и сопровождающие его лица собственной персоной. Увла Йеллор еле заметно раздвинула губы в улыбке. «Позвольте сообщить вам, лейтенант, что я сражалась с разбойным эскадроном. Они чуть было не взорвали этот корабль. Их присутствие стоило мне практически всех легких истребителей». Теперь капитан улыбалась от души. «Будь там внизу кто-то другой, я бы не усомнилась в поражении. Сейчас я считаю, что у нас появился небольшой шанс на успех». Джемити мигнул несколько раз, переваривая информацию. На красной коже Каламари играли золотистые блики. «Разбойный эскадрон известен тем, если бы одна лишь репутация выигрывала сражение, Дарт Вейдер был бы жив, а вы носили бы ошейник раба, лейтенант», — отрезала капитан Йеллор, бросая быстрый взгляд на хронометр. «18 минут. Ровно столько есть у Проныр, чтобы снять планетарные щиты. Дадим им каждую секунду из того, что сможем, а потом просто выполним свой долг, если они не выполнят свой». Глава 41. Флайер влетел в тучу пыли, поднятую строительным дроидом. Гэвин уперся ладонями в пульт, очень надеясь, что при этом под пальцами не оказались какие-нибудь важные клавиши и кнопки. Фонарь флайера был задраен, но даже сквозь толстый пластик было слышно завывание аварийных сирен. Когда кораблик выбрался из серой пелены, выяснилось, что только он один и летит в сторону здания. Все остальные — флайеры, скиммеры, гравициклы — разлетались в разные стороны. По мосткам и переходам к соседним зданиям бежали толпы людей. Энири Форш взяла курс на балкон 50-го этажа. Разведка Черного Солнца предоставила распечатки и схемы. Зима посидела над ними пару ночей и, уперши тонкий палец в схему 50-го этажа, заявила, что вспомогательный компьютерный центр расположен именно там. Вместо делового обсуждения случился спор с диким криком. Корон утверждал, что имперцы разбегутся, как тускины, при виде Крайт-дракона, и в здании будет пусто. Дарклайтер робко возражал, что при появлении Крайт-дракона прячутся явы, а тускины наоборот. А Антилас сказал, что пробираться с первого этажа на 50-й удовольствие ниже среднего. Он уже раз попробовал, и ему не понравилось. Остальные его поддержали. Хорн остался в меньшинстве. «Держитесь!» – отрывисто бросила Инири, сбрасывая скорость. А потом направила флайер прямиком в прозрачную стену. По ветровому стеклу, точно град, забарабанили куски разбитого транспористила. Флайер зацепил бампером не вовремя подвернувшийся стол, чуть было не кувыркнулся и промчался по помещению, сея хаос и разрушение. Скорость была так велика, что окончательно остановиться удалось только в приемной. Кабинет управляющего они разнесли где-то по дороге. Гэвин, не беря в голову, отстегнул привязные ремни, откинул колпак кабины и первым выпрыгнул наружу с бластером наперевес. Из-за сирен они не услышали бы, даже если бы к ним приближался полк штурмовиков верхом на Фамба. Дарклайтер быстро заглянул в лежащий в руинах кабинет, потом в коридор, никого не увидел и наконец-то поверил, что персонаж разбежался. Он махнул остальным. По коридору они двигались следующим порядком. Справа Селчу, слева Гэвин, Оурил ведет Зиму, тылы прикрывает Инири Форш. Зиму следовало беречь и охранять, иначе на дальнейших планах можно было ставить жирный крест. Гэвин дергал все двери подряд, но везде было заперто. Селчу занимался тем же самым и с точно таким же результатом. Но так и должно было быть при аварии. До компьютерного зала удалось добраться без осложнений. Гэвин заглянул внутрь через толстое транспористиловое окошко. На его взгляд, там было темно и пусто. В воздухе плавал какой-то легкий туман. Дисплеи и индикаторы подсвечивали его. А так Дарклайтер ни за что не обратил бы на него никакого внимания. На многих терминалах помаргивали огоньки. По голографическим дисплеям ползли строчки данных. Опустившись на колени, Зима подсоединила персональную деку к компьютерному входу замка. «Мы подобрали программы, которые запросто откроют двери», — пояснила она. «Но сначала я хочу провести диагностику». «Удачи!» Гэвин присел на корточки и стал смотреть в дальний конец коридора. Расположился он так, что заслонял Зиму от возможных покушений. В животе, как раз там, где после ранения остался шрам, покалывало. Дарклайтер очень надеялся, что это не дурное знамение его ближайшего будущего. Прошлого раза оказалось вполне достаточно. Дека придушенно пискнула. Зима выругалась полголоса. «Что?» «Ситхово семя. Что такое?» Селчу тоже присел возле Зимы. В диспетчерскую пустили какой-то газ, похожий на Фекс М3D. Зима сжала кулак, но бить по двери передумала, хотя явно собиралась это сделать. «Процентное содержание в воздухе небольшое. То есть он нас не убьет, просто хорошо и надолго вырубит». Гэвин, не поворачивая головы, ткнул пальцем в дверь. «Там слева на стене ящик с дыхательными масками. Если проберемся внутрь, можно их забирать». «Если», — горько повторила Зима. «Ящик под кодовым замком. Пока я буду его вскрывать, вам придется сделать хотя бы один вдох и привет». Сердито сдвинув светлые брови, девушка смотрела на небольшой кран деки. «Систему установили не более 2 недель назад, сразу после того, как мы получили данные. Нас предали. Мы ничего не можем сделать. Все кончено». Небольшой черный охотник за головами с желтым оперением плоскостей летел сквозь дюракритовые каньоны Корусканта. Корн Хорн наслаждался. Он был свободнее и живее всех нетопырок, что жили здесь огромными колониями. Разумеется, он предпочел бы крестокрыл, а не эту развалину. Да и лезть в драку, не имея за спиной свистуна, было не очень привычно. Но он снова летел. Не глотал пыль и смог внизу, не копошился на поверхности. Он летел, и на радостях был готов простить Свистуну его отсутствие. Все равно на маленьком Z-95 для астродроида не нашлось бы места. Крестокрылу охотник проигрывал по многим параметрам. Не хватало маневренности и скорости, хотя щиты и броня были не хуже, и гипердрайва на нем не было. Собственно, именно поэтому в услугах астродроидов R2 истребитель не нуждался. Вместо лазерных пушек – бластеры, и кумулятивные ракеты вместо протонных торпед. В драке возникнут проблемы, как у Дишек, так и у Корона Хорна. Да, в атмосфере Дишки не так маневрены, отсутствие дефлекторных полей делает их уязвимыми. Зато надолго ни у кого на хвосте не повисишь, а значит и не подстрелишь. Попытаешься зафиксировать кого-то в прицел, сам станешь мишенью. Хорн проверил показания приборов, полюбовался на тактико-навигационный дисплей. Говорит охотник-лидер, а он сделал паузу. Звучало здорово. «Вижу 12, повторяю, 1-2 истребителей, атакующих дроид. Время до контакта 30 секунд». Народ откликнулся в том смысле, что все ясно, и занялся делом без дальнейших подсказок. Хорну не удалось даже на короткое время почувствовать себя командиром Проныр. В расстройстве Корн стал набирать высоту. Z-95 рвался вверх не хуже своего старшего брата. Четыре Дишки бросились на перерез, но догнать не успели. Хорн, продолжая подъем, сделал одинарную бочку на правую плоскость. Дальше предполагалась полупетля, которая приведет его за спину имперским пилотам. Левая бочка и длинное скольжение. Под брюхом промелькнула бронированная спина строительного дроида. Хорн надвинул на лицо визир. Ведущая Дишка получила сполна. Колесник начал медленный переворот, врезался в башню и взорвался. Его ведомый решил повторить маневр лидера, видимо, лишь в последнее мгновение сообразив, что пилот погиб и машиной никто не управляет. Он попытался отвернуть, зацепил панелью солнечной батареи за выступающее архитектурное излишество неизвестного назначения и ушел в штопор. Больше Корон его не видел. Корон накренил истребитель, чтобы взглянуть, что делается внизу. Строительный дроид медленно и упорно пер к своей цели. Хорн даже на секунду пожалел командира. Пересаживаться из истребителя на громыхающее, еле двигающееся чудовище – такого не пожелаешь даже импу. Корн покачал крыльями, подбадривая соотечественника. Надеюсь, он заметил и оценил. И нырнул мимо площадки в рукотворный каньон. Оставшаяся пара колесников кинулась следом. Хорн позволил себя догнать, даже сбросил скорость, чтобы парням сподручнее было целиться. Первые выстрелы Дишек растворились в сгущающейся темноте. Зато потом дело у импов наладилось. Пилоты пристрелялись и настолько ретиво обработали Хорну корму, что вынудили его к действию. Ручку управления на себя изо всех сил, даже мускулы запротестовали. Второй рукой толкнуть рычаг, антигравитационные двигатели на полную мощность, левую педаль в пол. Старенький черно-желтый охотник свечой взмыл к небесам. Один из импов серьезно ошибся, не сделав разворота, когда решил повторить фокус Корона. В космосе он мог не беспокоиться. Его крутой вираж привел бы колесник в самое нужное место, на расстояние прямого выстрела от дюз Хорна. Но с силой тяжести шутки плохи. Дишку сдернуло из маневра, крепление панелей вырвало из кокпита, и лишенный энергии истребитель рухнул вниз. Второй пилот был осторожнее. Он аккуратнее своего коллеги вывел машину из расщелины, но вираж выполнил чересчур высоко, чиркнув краем панели по дюракритовой распорке моста. Истребитель отбросило в сторону. Имперец делал все возможное и невозможное, чтобы выровнять машину. В конце концов, Ди-истребитель вышел победителем в битве с гравитацией. Имп оказался упорным малым и вновь решил набрать высоту. Это его изгубило. Наверное, он просто не заметил один из многочисленных переходов, или сенсоры сдохли, но он врезался в центральный пролет и взорвался. на ближайших этажах выбило окна. Корн сделал облет, убедился, что не осталось никого из четверки, и полюбовался на пламя пожара. Неплохое начало. Четверо за один мах. Будь с ним верный Свистун, не преминул бы испортить настроение и напомнить, что, собственно, сбил он всего одного, остальные выполнили за него работу самостоятельно. Хорошо, что Свистуна здесь нет. Хорн посмотрел на хронометр. До прибытия флота оставалось 15 стандартных минут. Комлинг давно уже подавал признаки жизни, но только сейчас до него дошли руки. «Антилас, что там такое?» «Это Тикхо. У нас тут проблема. Газ в компьютерном центре. Нам нужен М3. Немедленно». «Понял». Ведж глянул на Миракс. «Эта штуковина умеет ездить самостоятельно?» Миракс кивнула. «Дроид остановится у внешнего края центра, если...» Она ткнула пальцем в экран. Ведж полюбовался на звено ди-истребителей. «Если они не остановят его раньше». «Ну, если можно оставить эту штуку без присмотра, то мы нужны в центре». Миркс подняла руки, сдаваясь. «Тогда пошли». Елла была впереди. Двери она открыла, не дожидаясь, когда ее опередит Ведж, и тут же отпрянула за угол. Залп нескольких бластеров оплавил дверь. Антилас кинулся к сидящей на полу девушке. «Ты не ранена?» «Полный порядок». «Что это было?» Елла помотала головой. Разглядеть детально не успела, но, судя по отметинам на двери, я бы сказала, что у ребят в башне тяжелые бластеры. Они прикрывают вход и прикрывают хорошо. Она вздохнула. «Если нам никто не поможет, мы застрянем здесь на всю жизнь». Глава 42. «Простите, но мы тут слегка влипли. Если нам немедленно не помогут, мы никуда отсюда уже не уйдем, даже в отпуск». Гэвин слушал голос Антилоса по комлинку и испытывал неприятное чувство, потому что его желудок складывался пополам, а потом еще раз пополам, и еще. Он успел насчитать 4 раза. «Понял тебя, командир». Капитан посмотрел на Гэвина. «Мы с тобой пойдем и посмотрим, что можно сделать». Оурил поднял трехпалую лапу. «Оурил», — Сэлчо покачал головой. «Мне нужно, чтобы Оурил был здесь и помог Инире охранять Зиму. Пойдем мы с малышом». Гант не возражал. Он даже кивнул. Потом разлепил рот. Смотреть, как он говорит, было зрелищем не для слабонервных, даже если ты к этому привык. Оурил не спорит. Оурил хочет знать, как действует Фекс М3D. «Вдыхаешь его», — пояснила Зима, поднимаясь с колен. «Он всасывается в кровь и связывает нейрорецепторы, так что информация по ним не проходит. Если тебе достанется большая доза, то нервная система просто...» Она щелкнула пальцами. «Просто выключится, и ты забудешь, как надо дышать. Задохнешься». Гант закрыл рот. Оурил понимает. «Вы пойдете дальше. Оурил откроет дверь и принесет респираторы». У Гэвина отвалилась челюсть. «Ты же умрешь». Гант аккуратно покачал головой из стороны в сторону. Он очень уважал людей, поэтому старательно копировал их жесты, чтобы сделать приятное. Оурил не вдыхает. Инири изумленно замигала. «То есть, ганды не вдыхают». Для убедительности Оурил постучал себя пальцем по груди. Звук получился впечатляющим. «Но ты же разговариваешь?» «Да, Инири Форш. Для речи гандам не нужно дыхание. В теле Оурила есть мышечный пузырь. Он сдувается, надувается. Внешний скелет вибрирует, имитирует речь. Для метаболизма Оурил получает ингредиенты из пищи. Фекс М3D Оурилу не повредит». Тихо ожесточенно дергал себя за хвостик. «Убедил. Оурил подождет здесь, пока мы отступим. Инири, разверни флайер и заводи двигатель. Попробуем перекачать газ в здание через воздухозаборник машины. Теперь все зависит от того, сколько там масок. Может быть, нам с Энири придется ждать снаружи. Если масок хватит на всех, нет проблем». Он хлопнул Ганда по лапе. «Дай нам время, потом иди». Оурил понимает. Они укрылись в кабине. Энири, задраив колпак, подняла флайер в воздух. Стала видна перестрелка над их головами. Колесники атаковали строительный дроид, как стая кусак большого неповоротливого шаака. Зеленые вспышки выстрелов превращали небо Корусканта в нечто феерическое. Зима извернулась на сидении. Он внутри. Гэвин тоже повернулся. двери нараспашку, а изнутри выкатываются плотные зеленовато-желтые клубы газа, растекаются по коридору смертоносным туманом. Идея с воздухозаборником была хороша, только не получилось. Флайер не справлялся, газа валило все больше и больше. Новые разрывы заставили всех выглянуть. Над ними промелькнули два истребителя, поливая лазерными зарядами строительный дроид. Но что-то не было заметно, чтобы выстрелы произвели на гигантскую машину хоть какой-то эффект. Если снаружи дела выглядели хуже некуда, то равнодушное механическое движение и точность, с какой дроид разрушал здание, производили угнетающее впечатление. Гевин оглянулся на соседей. Похоже, Зима пребывала в состоянии, близком к истерике. Селчо обнимал вздрагивающую девушку за плечи, а она с такой силой вцепилась в руку капитана, что из-под ее ногтей потекла кровь. Оба алдеранца зачарованно смотрели в пасть механического урода, не в силах отвести взгляд. Глухой удар в борт флайера заставил Гевина вздрогнуть. Он дернулся, ушиб макушку о колпак кабины, потер пострадавшую голову ладонью. Во имя костей императора. Стоявший снаружи Гант недоуменно сморщил зеленую пупырчатую физиономию, потом снова постучал по обшивке. Во второй лапе он сжимал четыре дыхательные маски. Оурил преуспел. Тихо встряхнул Дарклайтера за плечо. «Готов к прогулке?» «Атош, наверное, газа глотнул, вот и торможу». Гевин выскочил наружу и тут же приладил на лицо маску. Ему никогда не нравилось, как она с чмоканьем прилипает к коже, но сейчас времени на эстетические переживания не было. Дарклайтер прицепил на ухо клипсу наушника. «Я готов, капитан». Селчу, который давно уже привел себя в должный вид, указал внутрь. «Тогда вперед. Пойдем проверим, хорошие ли у нас шаманы». Корон тоже отловил обрывок переговоров. «На штах егерю. Проблемы, хозяин? Похоже на то. Какой-то умелец с восточной башни жаждет пальнуть в нас из тяжелого бластера. Похоже на ЕВХБ-10. Так что если он попадет...» Антилос не стал продолжать. И так все было ясно. «Побочные мишени?» – осведомился Хорн. «Понятия не имею, но здание надо эвакуировать. Пусть уходят все, кроме солдат». Черный охотник взмыл к небесам. Но прежде чем он вышел из-под прикрытия башен, Корон заложил вираж. Сверху отлично была видна цилиндрическая невысокая башня, с достоинством банты ползущий строительный дроид и струя оранжевого пламени, протянувшаяся от башни к дроиду. Корон подправил маневр, облетев компьютерный центр кругом. Потом сбросил высоту, выровнялся и вышел на курс, параллельный курсу едва ковыляющего дроида. Ему показалось, что он даже заметил в проеме распахнутой двери три фигуры. С башни вновь устремился к ним огненный поток. Хорн едва успел увести истребитель. Маневр оттащил его в сторону. Пришлось сделать еще один вираж. Оказывается, его заметили и сочли достойным внимания. Передний дефлектор кое-как удержал заряд, но Корон предпочел не дразнить судьбу и вновь отвернул. Теперь он предпринял атаку с другой стороны здания. Близкое общение с тяжелым противотанковым ружьем не радовало, зато стрелок оставил в покое Антилоса с девицами. Хорн опять выровнял машину, спикировал и зашел на цель под другим углом. Лазерами этого барата не выкуришь, это ясно. Корон активировал кумулятивные ракеты. Возникла новая трудность. Наводиться пришлось на глазок, потому что бортовой компьютер на пару с системой наведения опознавать цель отказался. Штурмовик с тяжелым бластером в руках в перечень известных летательных аппаратов не входил. Результат Корона и разочаровал, и порадовал. С одной стороны, взрыв разметал обломки верха башни и всего, что там находилось по округе. Радовало также, что ракеты не обрушили все здание. С другой стороны, целился-то он в штурмовика, а не в предпоследний этаж. Корон активировал комлинг. «Босс, сойдет или как? Может, еще чем помочь?» «Спасибо, Корон, мы тут собираемся навестить друзей». «Понял. Тебя сопроводить, если тебе больше нечем заняться». Хорн ухмыльнулся. «Всегда к вашим услугам, сэр. Живу, чтобы служить». Гевин выбрал позицию так, чтобы одним глазом видеть двери, а другим наблюдать за Зимой. Он жалел, что у него глаза расположены не как у Мон Каламари. Лишь только они очутились в операционном зале, беловолосая алдеранка подключила персональную деку к компьютеру, и вскоре перед ними в воздухе уже плавало развернутое изображение Корусканта. Пальцы Зимы порхали над клавиатурой с немыслимой скоростью, хотя белые ресницы были опущены, а лицо настолько отрешенное, что со стороны можно было подумать, будто девушка спит. Еще через пару секунд планету опоясали три кольца, состоящие из небольших кубиков. Самое большое кольцо охватывало экватор, два поменьше проходили над 30-ми параллелями к северу и югу. Зима вдруг открыла глаза и повернулась к Селчу. «Солнечные зеркала», — пояснила она, улыбаясь. Потом указала на красный кубик, ползущий над экватором. «Вот наша цель». Сухой треск клавиш, и возле каждого кубика появился крошечный ярлычок. Со своего места Гэвину не было видно, что там написано. Сколько ни вытягивай шею, все равно не разобрать. Дарклайтер наткнулся на сумрачный взгляд капитана и поспешно отвернулся к двери, изображая настороженность и готовность. «Воспользуемся ОНСЭ-2711», — бормотала себе под нос Зима. «Шаг первый. Затемним зеркало. Теперь сфокусируем его на... Ага, есть. Отражающая поверхность». Гэвин не понял ни слова, но Селчу, кажется, сообразил, что к чему. «А голланы и корабли вывести сможешь?» Зима флегматично пожала плечами. «Не знаю, наверное. Но тогда мы привлечем к себе внимание. Может, сначала займемся чем-то более важным? Валяй!» Тикхо встал у нее за спиной и положил ладони на узкие плечи девушки. «Этой планете показана большая стирка, так что начинай кипятить воду». Жизнь могла оказаться гораздо хуже. Эту мысль лейтенант Нида обмусоливал очень давно и очень подробно. Впервые она пришла ему в голову, когда Дарт Вейдер публично казнил одного из его кузенов, Лорта, командовавшего возмездием. Нида тогда еще учился в академии на первом курсе. И началось. Исчезали к ситховой бабушке его двоюродные братья и сестры. Далее тетки и бабка с дедом со стороны отца исчезали бесследно, и о них предпочитали не вспоминать. Но, по крайней мере, он сам, Вирар Нида, остался в живых и по-прежнему служил империи. Да, жизнь могла сложиться гораздо хуже. Например, он мог умереть. Хотя это еще с какой стороны посмотреть. Служба на ОНСЭ хуже смерти. Вирар Нида гнал от себя столь крамольную мысль. Несмотря на то, что все шесть членов его команды считали свое назначение на станцию наказанием, вторым после смертной казни лейтенант Нида предпочитал рассматривать его как почетную обязанность. В конце концов, ему была доверена станция, от которой зависела сама жизнь в центре империи. Без ОНСЭ внизу было бы не так уютно и комфортабельно. А если людям, управляющим империей, станет некомфортабельно, все в галактике пойдет наперекосяк. Станция едва заметно вздрогнула. Экипаж поднял головы, соизволив оторваться от затяжной партии в собак. Нида видел страх в их глазах. Парни не понимали, что происходит. Он, долгожитель ОНСЭ, понимал. Именно поэтому он и был лейтенантом и командовал остальными. Он поднял руку. «Нет причин беспокоиться. Зеркало повернулось». «А зачем оно это сделало, сэр?» — робко спросил один из кадетов. Нида снисходительно улыбнулся. «Полагаю, Петерсон, что кто-то из наших соседей отключился из-за неполадок, а мы берем на себя их функции». Он выдержал паузу, во время которой все присутствующие услышали, как заработали двигатели. «Ну, вот видите. Благодарю за объяснение, сэр». Петерсон вновь уставился в карты. Нида кивнул его затылку и подошел к обзорному экрану. Внизу он увидел темную поверхность спящего полушария. Разумеется, слово «темное» в данном случае лишь формальность. Мириады огней напоминали капельки крови на ободранной черной плоти. Вирар Нида улыбнулся планете. Ему нравилось смотреть, как медленно поворачивается под его ногами центр империи. Двигатели работали чуть дольше, чем следовало, насторожив лейтенанта. Не то чтобы он заподозрил неладное. В конечном счете, он уже 4 года заботился об ОНС-2711 и оставался в живых, так что ему абсолютно точно было известно, что ничего неправильного не происходит. «Видимо, построили новый приемник энергии», — решил Нида. «Странно, что он ничего не слышал об этом. Хотя, может, строительство велось в строжайшем секрете. Время сейчас неспокойное, а использование ОНС-2711 могло означать, что кто-то там внизу наконец по достоинству оценил преданность лейтенанта». Станция опять чуть заметно задрожала. «Ну вот, наше зеркало снова в работе. Мы даем землероям внизу все, что им нужно, и наш вклад никогда не забудут», — напыщенно обратился лейтенант Вирар Нида к своему экипажу. Кадеты дружно кивнули, не отрываясь от карт. Глава 43. Корон резко уронил Z-95 на правый борт и сразу выяснил две очевидные вещи. Во-первых, охотник — это тебе не крестокрыл. А во-вторых, полет в атмосфере существенно отличается от полета в безвоздушном пространстве, особенно на охотнике. Пришлось убирать скорость и выравнивать рыскающую машину. Правда, колеснику приходилось еще туже, и он слишком увлекся охотой за флайером. Хватило двух неприцельных выстрелов, чтобы Дишка прекратила преследование, а черный флайер, управляемый уверенной, несмотря на все возражения командира, его же нытье и ссылки на сломанные ребра рукой, проскользнул в пещеру, которой когда-то был 50-й этаж. Корон ушел влево, спикировал, затем вновь набрал высоту. Под брюхом охотника промелькнул компьютерный центр. «Эй, охотник-лидер в эфире, кому нужна моя помощь?» В головных телефонах замурлыкал голос Асир. «Вижу 6 перехватчиков. Идут встречным курсом. Расчетное время прибытия 5 минут». «Понял тебя, пятый». Корон глянул на сканер и тоже увидел указанную группу. «Не хотите ли немного подраться?» «Как прикажете, командир». Корон выполнил медленную косую петлю. Из-за туч вдруг выглянуло солнце, и его закатные лучи выхватили из сгущающихся сумерек помпезное здание, сплошные колонны, балконы и террасы. На фоне грозового неба оно сияло словно маяк, а затем оно вдруг стало плавиться. За окнами взметнулось пламя, затем давление вышибло их вообще. Металлические двери из черных превратились в оранжевые, потом красные, потом белые, а потом их вырвало из петель. Колонны крошились, острые очертания смягчились. Здание перекосилось на один бок, осело, а потом его вдруг раздуло, словно воздушный шар. Крыша взлетела к небесам. Полурасплавленные каменные блоки раскатились, словно подгнившие овощи из опрокинутой корзины. Взрыв сотряс окрестности. Корон смотрел, приоткрыв рот, как вулкан, в который превратилось строение, заволакивает черный дым и белый пар. Он едва не забыл выровнять истребитель, когда накатила взрывная волна. А в следующую секунду черное небо прочертила серебристая змейка первой молнии и ударила в башню императорского дворца. Корон расхохотался. «Даже природа хочет, чтоб ты сдох, ублюдок!» А он перекинул комлинг на чистоту эскадрильи. «Ведж, я надеюсь, ты слышишь меня? Ты, старый шаман, вызвал такой фантастический шторм, что достоин легенды. Продолжай в том же духе!» Плавающее перед капитаном Увлой Йелор изображение Корусканта начало изменяться. Под двойными дефлекторными щитами над комплексом императорского дворца сворачивалась гигантская воронка урагана. Серебристые прожилки молний сплелись в единую ткань. Жемити наклонился к фантастическому зрелищу, не страшному и даже забавному в миниатюре. «Ярость богов!» — с благоговейным ужасом проговорил лейтенант. Увлой Йелор дотронулась до голограммы. Изображение дрогнуло. В темных глазах капитана плясали крошечные отражения планеты. «Самый страшный из ураганов, какие только видел центр империи за много веков», — сказала Йелор, опуская ресницы. «Разбойный эскадрон умеет творить чудеса». Мон Каламари кивнул. «Как же они намереваются управлять им? Может быть, рыцарь-джедай?» Мог бы удержать в узде бурю? Сомневаюсь. Даже император на такое не был способен. И, к счастью, потому что тогда ему не было бы равных. Внутренний щит замигал и потемнел. Жемити взволнованно указал на проекцию. «Смотрите!» «Может быть...» Капитан Елор выпрямилась и бросила взгляд на хронометр. «У нас есть еще 5 минут до прибытия флота. Начинайте прогревать гравитационные проекторы». Жемити в отчаянии всплеснул плавниками. «Но щиты все еще стоят на месте», — холодно отрезала капитан. «Мы дадим пронырам их 4 минуты и 52 секунды на завершение их задания. Но если чудо окажется им не по зубам, мы должны быть готовы выполнить наше». Запыхавшийся Антилос влетел в компьютерный центр так, будто за ним гнались все древние ситхи галактики. Дарк Лайтер вытянул шею, ожидая увидеть именно эту вымершую расу или на худой конец штурмовиков. Но следом за Веджем бежали только Мирекс и Елла. Предупрежденные заранее, все трое еще по дороге нацепили дыхательные маски. Повезло, что строительный дроид был оборудован точно такой же системой против незваных посетителей, что и центр. Девушки заняли оборону у дверей вместе с Гевином. Ведж без лишних слов потащил М3 к терминалу, за которым расположилась Зима. «Как дела?» Зима не отвечала, поглощенная процессом. К Корелианину повернулся Селчу. «По-разному», — доложил он. «Шторм разметал все орбитальные дворцы. Внутренние дефлекторы уже сдохли». «Понял. Теперь давай дурные новости». «Компьютеры сошли с ума. Несколько энергостанций вышли из строя, но остальные начали перераспределение энергии». «То есть внешний щит только усилился?» – перебил помощника нетерпеливый коррелианин. «Точно!» – Зима кивнула, подтверждая слова соотечественника. «Никто не предполагал наличие запасных систем», – сказала она. «Что-то вроде подсети. Этот центр входит в нее». «Вот это уже действительно плохо!» – Ведж оперся о терминал. «Можешь вывести сетку? Нет доступа. Могу ли я предложить на ваше рассмотрение, сэр? Короче, М3. Молнии, сэр!» Робот воздел манипуляторы к небесам. Ведж машинально запрокинул голову, но ничего, кроме потолка, не увидел. «Понимаете ли, сэр, электрический разряд, в обиходе называемый молнией, это разряд по кратчайшему пути через свободное пространство. Новая сетка, особенно в узловых точках, должна иметь небольшую утечку. Молнии будут бить именно в эти точки, сэр», — торопливо добавил М3, опознав выражение командирской физиономии как угрожающее. Зима уже барабанила по клавишам. Голографическая проекция покрылась золотой дрожащей сетью. Максимально был прикрыт дворец и соседние районы города. После каждого громового раската карта заметно темнела. Селчу, рассматривающий карту из-за плеча Антилоса, указал на особо мощную связку. «По-моему, это подстанция. Этой штуке молнии нипочем». Ведж только кивнул. Объект ему показался неуязвимым. «Это уж чересчур», — разочарованно протянул Тикхо. Ведж только фыркнул. «Что нельзя долбануть молнией, можно взорвать. Зима, дай мне координаты подстанции». «Готово». «Ты собираешься послать кого-то на верную смерть», — негромко произнес за его спиной Тикхо. «Если бы на моем флайере нашлась хотя бы одна торпеда, я полетел бы сам». Селчу промолчал. «Но ты коррелианин», — сказал он. «Тебе нет дела до того, можно ли выполнить задачу или у нее нет решения». «Верно. Значит, ты пошлешь туда Хорна». «Верно. Нельзя увернуться от молнии. Это тебе не лазерная пушка». «Верно. Но если принимаешь ставки, я буду ставить на Хорна, а не против него». «Босс, ты хочешь, чтобы я летел туда?» Впереди молнии свивались в один огромный столб, словно до небес за одну ночь выросло невероятное светящееся дерево. «Может, тебе снизу не видно, но, на мой взгляд, тут жутко. Смерти моей желаешь?» «Не трусь!» — раздался в ответ хладнокровный голос. «Мишень вдвое больше, чем на Барлеес. А с самого начала сказать никак не мог», — продолжал бушевать Хорн, но с курса не сворачивал. «Захожу на цель». «У тебя 4 минуты», — подсказал Ведж. «Премного благодарен». Корон повел машину вниз, забираясь как можно глубже в дюракритовую расщелину. Над крышами зданий бушевал ветер, но здесь стены кое-как гасили его порывы. За 2 километра до цели Хорн снова стал набирать высоту, стараясь не думать, что его ждет. Хлынувший дождь смыл с плоскостей копоть и пыль. Вода сплошным потоком заливала фонарь кабины, и Корн сообразил, что в него кто-то стреляет, лишь когда индикатор дефлекторов сменил цвет с зеленого на желтый. 2 перехватчика на хвосте. Вот здорово. Только их ему сейчас не хватает. Корн сбросил набранную было высоту, но почти сразу же оборвал падение. В развороте отрубил основной двигатель, активируя репульсоры. Истребитель взмыл вверх. Что-то внизу взорвалось. Корн скосил один глаз на монитор. На хвосте остался всего один жмурик. Зато висел как приклеенный, да еще ухитрялся стрелять. Опытный гад. Завалив машину на левую плоскость, Корн обогнул здание. Потом перевернул машину на 180 градусов. Восьмерка на какое-то время избавила его от назойливого преследователя. И Хорн постыдно сбежал, утешая себя тем, что у него нет времени на общение с имперским асом. Z-95 разрезал воздух под аккомпанемент грома и в блеске молний. Он словно летел сквозь вечно меняющийся лес. Корн понятия не имел, в какой момент молния ударит в его охотник. Насколько он знал, от молнии никому еще не удавалось сбежать, даже джедаю. Зато строения в их свете были видны хорошо. Можно было не бояться, что впишешься не туда. Корн никак не мог решить, считать ли ему заряды друзьями или наоборот. Один удар — приборы поджарят вместе с остальной электроникой. Их поджарят, птичка ухнет вниз, мне полный звездец. Больше всего раздражала турбулентность. Он не привык, чтобы истребитель лихорадочно трясло. Ручка управления норовила пойти погулять. Хорн вцепился в нее так, что машина нервно заплясала в воздухе. Вот ведь подлость. Сожмешь слишком сильно и не успеешь отреагировать, а отпустишь – все равно разобьешься. Кое-как поддерживая хрупкое равновесие и посылая особо изощренные проклятия на голову затейника Антилоса, Корн еще больше сбросил скорость. В дефлектор ударил заряд. И он был зеленый. Второй выстрел пронзил воздух под самым кокпитом. Имперец все-таки отыскал сбежавшую из-под самого носа добычу и наверстывал упущенное. Либо он был сумасшедшим, либо тоже коррелианином, либо очень хорошим пилотом. Не исключались любые сочетания. Одно счастье, им поболтало сильнее, ему было трудно попасть в цель. Корн уже ни о чем не думал, он ушел в косую петлю, оказался в результате позади жмурика и, борясь с машиной, выстрелил наугад. Лазерные заряды клюнули имперца в крепление правой панели. Жмурик вильнул, уходя с линии огня и теряя высоту. Можно было догнать его и добить, но до цели оставалось совсем немного. Хорн переключил системы на кумулятивные ракеты. Пикируя на цель, он навелся на основание массивного обелиска и нажал на гашетку. Ракеты ударили в ноги гигантской статуи и взорвались. Колосс, отбрасывающий на дворец призрачную тень, вздрогнул и рухнул лицом вниз. Ну вот, взорвал памятник, молодец, очень помог общему делу. А дальше-то что? Ветч смотрел на голографическую карту так, что у него слезились глаза. Он видел, как Корн зашел на цель и как ракеты поразили ее, но больше ничего не случилось. А должно было. Карта, от которой он не отводил взгляда, не погасла. «Что там такое?» — нетерпеливо спросил коррелианин. «Он же попал. Зима, он же попал, правда?» Девушка кивнула. «Точнее, не бывает». Она сверилась с дисплеем. «Не хватило мощности, Ветш. Повреждена только внешняя оболочка. Не помешало бы выстрелить еще раз, а лучше 2». Тикха замотал отросшей челкой. «Лучше 1», — сказал он. «На 2-й у него не будет времени». На перерез охотнику шел Ди-перехватчик. Антилос с отвращением ткнул в него пальцем, как будто хотел раздавить. «Один заход», — пробормотал он. «Зима, ты не можешь что-нибудь сделать со жмуриком?» Алдоранка подняла на него невозмутимый взгляд. «Этот жмурик обеспечивает нас визуальными данными. Ты хочешь ослепнуть?» «Нет, конечно, нет», — торопливо откликнулся Ветш. Секунды две он растерянно смотрел себе под ноги и кусал губу. «Визуальными данными, говоришь? То есть у тебя есть его идентификационный номер, да? А как бы иначе я залезла к нему в мозги? Что с тобой, Ведж? Мы же сидим в имперском виртуальном пространстве». Она вдруг просияла. «Ты что-то придумал?» «Наверно. Лезь в диспетчерскую, введи идентификационный код жмуриков программы такси, ангаров, строительства». Он еще говорил, а пальцы Зимы уже метнулись к клавиатуре. Ведж активировал комлинг. «Корн, слушай меня. Первый выстрел был хорош, но для второго тебе нужно кое-что знать». Корн закрыл рот и стал переваривать услышанное. В конце концов, пришлось признать, что если Карелиане народ воистину сумасшедший, то Ведж Антилас – самый безбашенный из всех уроженцев Карелии. «Понял тебя, босс. Сумел выговорить Хорн, пока руки заученно нажимали все положенные кнопки и клавиши на приборной консоли. Телеметрия пошла. Принимай подарок. Слушай, почему ты всегда крадешь у меня информацию, а? Мне пора брать с тебя плату». «Я внесу ведомость», — сообщили с земли. «В графу оплат за вынужденный прогул. Кстати, тебе известно, что тобой интересуется жмурик. Не шлепни его по привычке». «Как прикажешь, командир». Приближающийся перехватчик Корн встретил широчайшей улыбкой. «Если я правильно понял босса, у нас с тобой дружба надолго». «Да не тянись ты так к воротнику комбинезона, нет там никакого медальона. Он у Свистуна, а Свистуна здесь нет». Хорн подпустил жмурика поближе, даже позволил сесть себе на хвост. Машину потряхивало в легком флаттере. Имперец начал стрелять, но задние щиты пока держали. Корн поставил машину на левую плоскость и тут же потерял высоту. «Подвал, подвал, беспокоит чердак. Начинаю отчет. 3, 2, 1. Корн нажал гашетку, потом изо всех сил потянул ручку управления на себя. «Ракета пошла, сэр». Хрупкие пальцы Зимы взлетели над клавиатурой. «Соединение установлено». Капитан Елор посмотрела на своего помощника. 30-секундный отчет. Приготовьтесь включить гравипроекторы на полную мощность по моей команде». Кумулятивная ракета мчалась к цели. За короткое время полета встроенный мини-компьютер успел снять показания, сравнить координаты и передать данные на Z-95 Корона Хорна. Бортовой компьютер истребителя, в свою очередь, слал поступающие данные на деку Зимы. Оттуда информация утекала в виртуальное пространство сети Корусканта, где ее проносило по узловым точкам, дробило и разбрасывало по адресатам. В результате данные оказались загружены в память такси, роботов-строителей и автоматов обслуживания посадочных площадок. И в имперского ди-перехватчика, приближающегося к Корону Хорну. Если механикам приспичило срочно переместить крестокрыл с посадочной площадки в ангар или на ремонтную платформу, они не станут беспокоить пилота. С задачей справится астродроид. На дишках нет астродроидов. Задачу выполняет бортовой компьютер. Но программы, по сути, одинаковые. Зиме потребовалось всего лишь 2,5 секунды и безраздельное внимание пилота-перехватчика к чему-нибудь другому. Это Корн мог обеспечить. Ракета попала в щель, проделанную ее предшественницей, и взорвалась. Дыра получилась огромная, порвалось несколько кабелей, остальные удержались чудом. В нескольких зданиях неподалеку погас свет. А затем в энергоблок врезался перехватчик. Взрыв отбросил черный Z-95 с желтым оперением плоскостей в сторону. Сражаясь с машиной, Корн сначала не понял, что произошло, и лишь потом догадался. За колпаком кабины царила непроглядная черная ночь. 10, 9, 8, считала Увла Елор. «Капитан!» Взгляд метнулся к дисплею. Двойная сетка, покрывающая планету, мигала. 7, продолжала недрогнувшим голосом капитан. 6, 5, сетка погасла. «Отключите проекторы, лейтенант». Капитан Елор повернулась к далекой планете. «Все, конец тебе». Глава 44. Лейтенант Вирер Нида смотрел с высоты своего положения на проплывавший внизу центр империи. Огни на ночной стороне моргнули и погасли, но даже это необычное событие не пробило защитного поля хорошего настроения. Только дураку непонятно, что ответственный за энергетические проблемы будет строго наказан, и его переведут на освободившееся место. лейтенант Нида дураком не был. По едва заметным признакам Вирер Нида угадал приближение гиперперехода. Лейтенанту всегда нравилось наблюдать, как корабль, прорывая ткань пространства, появляется из ничего. Он с наслаждением рассортировывал прибывающие и убывающие корабли по классам и типам, а потом сверял свои умозаключения с военными сводками. Нида почувствовал, как его губы расплываются в широкой улыбке. Еще бы, он мгновенно узнал разрушители, занимающие геостационарную орбиту над центром Империи. Стандартная процедура для крейсеров этого класса «Марк-1», «Обвинитель» и «Судья» оба когда-то входили в известнейший эскадрон смерти под командованием самого Дарта Вейдера. Лейтенант преисполнился законной гордости за свое умение быстро распознать корабли и удивился какой-то нелепости происходящего. Как раз в то мгновение, когда из гиперпространства выплыл третий корабль, чьи обтекаемые обводы свидетельствовали о каламарианском происхождении, Вирер Нида сообразил, что и обвинитель, и судья попали в руки повстанцев во время битвы при Эндоре. Это значило... Лицо Ниды стало белым, как снег, а сердце проследовало куда-то в район подошв его щегольски начищенных сапог. Корабли все прибывали. Маленькие и большие, истребители и штурмовики, фрегаты, корветы и канонерки. Звездные крейсера и разрушители сформировали центральный пласт, остальные расположились вокруг, перекрыв почти все северное полушарие планеты. Черная пустота ожила, это заговорили голуновские оборонительные платформы. Залп за залпом, торпеды, ракеты, лазерные заряды. Ответный огонь бессильно растекся по защитным полям, и Нида перевел дух, но в следующую секунду понял, что дефлекторные щиты начинают сдавать. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. «К орудиям!» — он повернулся к своему экипажу. «Там противник!» Кадет Петерсон с сожалением оторвался от карт. «Прошу прощения, лейтенант, сэр», — извинился он, — «но на зеркалах нет орудий». Ниду это не остановило. «Тогда разбирайте личное оружие! Мы не сдадимся без боя!» Темнота в компьютерном центре продлилась, наверное, пару секунд, но, по мнению Веджа, эта пара секунд стоила целого столетия. Тьма ослепила его, одновременно открыв двери детского страха перед темнотой, почти сразу же растворившегося во взрослом опасении проиграть. Ему с лихвой хватило времени вообразить длинный список возможных вариантов проигрыша, потому что никакой другой причины для отключения энергии, кроме имперских штурмовиков, большими ножницами перерезавших кабель и готовящихся открыть двери, он придумать не мог. Опять вспыхнул свет. Голографическая карта всплыла над пультом, картинка пошла рябью помех, мигнула, стабилизировалась. Ведж, как истинный коррелианин, преисполнился подозрений. «Почему у нас опять все есть?» Зима пробежала пальцами по клавишам деки. «После отключения внешнего источника энергии включились аварийные генераторы», — сообщила она. «А энергия? А щиты?» Зима вновь исполнила пальцами сложный танец над клавиатурой. Карта растянулась в масштабе, до границы дворца всего района, сектора города, планеты целиком. Щитов не было. Они отключены. Ведж вжал кнопку комлинка. «Корон, у тебя получилось». «Я лишь прицелился, Ведж», — раздалось в ответ сквозь помехи. «Стрелял ты». «Ладно, позже поспорим, кому достанутся деньги. Не расслабляйся, там еще хватает колесников». «Они все ушли выше, командир». «Что? Кажется, мы не одни». Ведж сжал плечо Зимы. «Соедини меня с диспетчерской. Хочу глянуть, что творится на орбите». «Сделано». Пальцы девушки отстучали новый рисунок. Сфера, обозначавшая Корускант, окружила себя орбитальными станциями, спутниками, платформами, кораблями. Над северным полушарием сформировался клин, направленный острием на поверхность планеты. Туда же стянулись почти все галланы и два звездных разрушителя. «А можно картинку почище? Это все, что ты можешь вытянуть из зеркала?» «И не мечтай». Зима почти виновато покачала головой. Мотнулся белый хвостик волос. «Я даже визуального изображения получить не могу. Так что довольствуйся тем, что мы знаем их расположение. Хотя и не знаем, чем они заняты», — добавила она, помолчав. В строю повстанцев начали образовываться дыры. Ветш твердил про себя, что, скорее всего, пострадали лишь транспортники, но это мало помогало избавиться от тревоги. «Он тоже должен быть там. Он пилот, не диверсант». Тикхо подошел сзади, ткнул пальцем в одну из точек. «Голову даю на отсечение, это Голлан-3. Тяжелым кораблям по ней не попасть, а истребители она к себе не подпустит. Платформа, конечно, не разрушитель, но погрызет наш флот основательно. А если пролезть в компьютеры какой-нибудь наземной батареи?» Зима опять покачала головой. «Лучше молись, чтобы платформа свалилась вниз сама собой, но я бы на это не рассчитывала». Ветш прикусил губу от досады. «Посмотри на светлую сторону», — предложил неунывающий Селчу. «А она у нас есть? Если бы Голлан долбанула по нам, осталось бы лишь мокрое место». «Я несколько иначе понимаю удачу». Ветш вдруг поднял голову. «Светлая сторона, говоришь? Тик, ты прав. Ты даже сам не представляешь, насколько ты прав». «Не сдадимся без боя, лейтенант?» — скептически хмыкнул кадет Петерсон. «Одна протонная торпеда, и нам не придется сдаваться вообще. Ну, две, если быть точным». Нида изумленно моргнул. «Две торпеды? Тебе нужны две торпеды?» «Никак нет, сэр. Две карты». Кадет изучил те, что были у него на руках. «Торпеды мне вообще не нужны». «Там повстанцы!» Нида ткнул пальцем в экран. «Мы обязаны что-то предпринять». «А надо?» Петерсон сокрушенно вздохнул и выложил карты на стол. «Собак, господа. Чистый собак». Он глянул на бушующего лейтенанта. «Сэр, если мы что-нибудь сделаем, нас собьют. Я понимаю, что мертвые герои весьма полезная вещь для любой планеты, но героям-то от того мало прока. А с другой стороны, кто бы сейчас не штурмовал центр, хотя, кажется, пора привыкать называть его Корускантом, они захотят получить неповрежденные зеркала, и живой персонал будет очень кстати». Нида бессильно смотрел, как разворачивается флот. «Но это же повстанцы! Они не едят людей сырыми. Посмотрите на это с другой стороны, сэр». Петерсон тщательно перетасовал колоду, дал снять соседу и стал сдавать. «Вам же лучше, вас они еще будут чествовать, как героя». «То есть?» «Ваш кузен был казнен повелителем тьмы. Может, он симпатизировал мятежникам, потому и позволил капитану Соло уйти с Хота. А то, что вас сослали на орбитальное зеркало, доказывает, что Империя очень даже подозревала вашего кузена». Нида хмурился, пытаясь переварить новую интерпретацию фактов. «Вы считаете, что повстанцы поверят в эту билиберду?» «Понятия не имею, но если мы погибнем, то убеждать повстанцев, что вы и ваш верный экипаж ждали их долгие годы, будет некому». Кадет Петерсон выбрал из груды возле левого локтя пару фишек и кинул в центр стола. «Начнем помалой, господа. Кто-нибудь будет менять карты?» «Право выбора за вами, лейтенант. Впрочем, вы еще успеете героически погибнуть». Нида покосился на огненный хаос за иллюминаторами станции. «Я выбираю не делать выбора», — наконец выдавил он. «Все равно мы ничем не сможем помочь, так что и причины выбирать у нас нет». ОНСЕ-2711 задрожала. Нида ухватился за поручень. Игроки остались сидеть. Станция разворачивалась. «Мы движемся?» «Это заметно, лейтенант». Кадет Петерсон ободряюще улыбнулся. «Похоже, кто-то уже принял за вас решение». Он посмотрел в карты. «Думаю, что подниму еще на десятку. Ваше слово, господа». На мостике дома 1 царил хаос. Сотни голосов перебивали друг друга, и каждый утверждал, что его дело первостепенной важности. В центре этого первородного хаоса, с видом Творца-Создателя, если только Творцом мог быть Мон Каламари, восседал адмирал Акбар и разглядывал тактическую голографическую схему, услужливо нарисованную компьютером. В схватку только что ввязались два имперских крейсера – «Триумф» и «Монарх». «Освободитель» и «Избавитель» уже обстреляли нового противника. Левые дефлекторные щиты «Триумфа» не выдержали, вынудив капитана развернуть корабль. Смотреть, как «Разрушитель» пытается увернуться от всех врагов сразу, было приятно. О повреждении щитов уже разнюхали крестокрылы и, словно стая прожорливых кусак, облепили агонизирующий корабль. Радость портила орбитальная платформа слева по курсу. Станция, не обращая внимания на крейсера, выбирала лишь мелкие цели и безжалостно их уничтожала. Истребители не рисковали приближаться к ней, потому что артиллеристы Галлан весьма недурно обращались с турболазерами, предоставляя канонирам возможность выпускать одну протонную торпеду за другой. С Корусканта по туннелям в защитном поле поднялись эскадрильи Ди-перехватчиков и под прикрытием станции вступили в бой. Акбар посмотрел на Куаренку, стоящую возле его кресла. «В чем дело, командир Сирлул?» «Адмирал, нежное журчание ее голоса совершенно не подходило напряженному моменту. Зеркало поворачивается». «Не может быть!» Сирлул указала на обзорный экран. Но прежде чем она сумела придумать достойный ответ, панели ОНСЭ развернулись, фиксируясь в отражающей позиции. Солнечный свет узким направленным лучом ударил в бок Галлан. Некоторое время ничего не происходило. Просто на броне станции ослепительно сияло пятно. Потом стало заметно, что по краям пятно словно бы дымится. Блик сместился, оставив после себя черный полумесяц. Сирлул в восторге всплеснула плавниками. Дыра в обшивке Галлан становилась все больше. Уже замолчала почти половина батарей. Акбар представил, как жестокое солнце выжигает переборку за переборкой. Металл нагревается, краснеет, потом становится оранжевым, желтым, белым, испаряется. Потом внутри отсека все сгорает, а луч, словно гигантский лазерный меч, втыкается в следующую переборку. Акбара передернуло от отвращения, когда он представил, что творится с теми, кому не повезло быть внутри. «Когда платформа перестанет стрелять, пошлите туда Рилот и Девониан. Пусть помогут тем, кто сумеет спастись». «Сэр, на Рилоте и Девониане всего по сотне десантников, на станции больше тысячи солдат». «Уже нет, Сирлул». Акбар устало прикрыл глаза, когда что-то взорвалось внутри Галлан. «Тот, кто придумал трюк с зеркалом, умел быть по-детски жесток. Они не будут сопротивляться. Они захотят побыстрее убраться оттуда, и мы им поможем. Пошлите их на другие платформы, пусть расскажут, что произошло. Командирам Галлан будет о чем подумать, и давайте надеяться, что они спасут много жизней по обе стороны». Глава 45. Корн обеспокоенно поглядывал на топливный датчик. Горючки оставалось минут на 10. Возвращение на базу займет 2-3 минуты, до заправки еще полторы. Если флот находится на орбите над дворцом, ни Веджу, ни всем остальным, кто заперт сейчас в компьютерном центре, встреча с солдатами не грозит. Но чем Ситх не шутит? Охотник-лидер эскадрильи, состояние топливных баков? Да, у всех пилотов та же картина. Делаем так. Проводим дальнее сканирование зоны. Если все чисто, уходим, дозаправляемся и возвращаемся обратно. В общий хор ответов привычно вклинился голос с карелианским акцентом. «Я все слышал». Ведж помолчал секунду. «Зима утверждает, что о нас все позабыли, так что можете устроить себе передышку. Одна нога там, другая тоже там. Мы быстренько, босс, конец связи». Корн повел старенький истребитель по широкой дуге. Остальные дунули в ангар напрямик. Хорн улыбнулся. 5 против 12. Проныры не растеряли ни пыла, ни таланта, а девочка-ботанка оказалась ценнейшим приобретением для ослабленной эскадрильи. Сенсоры дальнего действия показывали россыпь точек. «Паш, ты тоже это видишь?» «Ага. Похоже на небольшие гражданские машины. Исход начался». Корн повел истребитель на снижение. «Действительно. Прогулочная яхта с изящными обводами и причудливо раскрашенными бортами. Как и прочие корабли, она двигалась на северо-восток, стараясь выйти из опасного района. Уйдут на солнечную сторону, — сообразил Хорн, — и под ее прикрытием выскочат на орбиту, а то и подальше, лишь бы не встречаться с повстанцами. Наверное, решили, что жуткие кровожадные повстанцы явились отнимать их богатство, осквернять их детей, пытать, калечить и убивать всех, кто вздумает сопротивляться. Ишь как драпают. Корн не испытывал ни малейшего желания забраться кому-нибудь из горожан в дом и предаться насилию и грабежу, но охотно верил, что кому-нибудь из солдат такая мысль может прийти в голову. Да, пропаганда в империи была поставлена на широкую ногу. Ну а тем, кто не верил лжи, все равно не хотелось ждать, когда на их голову свалятся либо имперцы, либо повстанцы. Либо целиком, либо в виде обломков. конце концов, можно и вернуться. Потом. Корона Хорна терзали смутные подозрения, что едва ли его накажут, если он сейчас спикирует и аккуратно отстрелит маршевые двигатели раскрашенной яхты. Пусть ребята останутся на Корусканте и попытаются договориться с новой властью, когда та потребует ответа за совершенные преступления. Но с другой стороны, ему было жаль экипаж яхты. Империя вынудила его бежать с родной планеты, отказаться от имени и имущества, вздрагивать, если мимо проходил охотник за головами или имперский солдат. Не жизнь, а сплошное наказание, причем в прямом смысле этого слова. Уж лучше не жить вообще, чем жить в постоянном страхе. Он понятия не имел, его ли светлая голова родила эту мысль, или он у кого-то ее подслушал. Мон Мотма и прочие вожди повстанцев могли мудро планировать что угодно, но лично для Корона Хорна и для таких же, как он, бои были единственной возможностью победить тех, кто заставил их чувствовать страх. После каждого сражения, после каждой победы, причин для страха становилось все меньше. Это радовало. Корон потянул ручку управления на себя. Истребитель полез обратно в небо. «Так и быть», — сказал Хорн вслед улетающей яхте. «Бегите, но помните, что от себя вам не убежать». Он вводил в компьютер координаты ангара, когда на дисплее нарисовался аномальный сигнал. Хорн запустил программу идентификации, но сигнал вдруг исчез. Через секунду он возник вновь, но бортовой компьютер на требование пилота все-таки определить, что там такое моргает, лишь обиженно загудел, напомнив Корну свистуна. Больше всего то, что там летело, напоминало звездный разрушитель, причем суперкласса. Хорн активировал комлинг. «Паш, глянь-ка». «Пеллинг 352.4. Есть у тебя что-нибудь на эту цель?» «Ничего. А у тебя что?» «Что-то непонятное. Может быть, наводка от грозы? Пойду проверю». «Ведомый нужен? Я могу». «Отставить. Я быстренько. Лишь одним глазком взгляну. Просто не уходи далеко. Вдруг мне все-таки понадобится помощь». Корон посмотрел на топливный датчик. Один заход и сразу назад. После того, как Голан выбыла из строя, дела повстанцев пошли веселее. Вообще-то они ожидали, что навстречу им выйдет вдвое, а то и втрое больше разрушителей, поэтому Триумф и Монарх даже несколько разочаровали. Это было странно и подозрительно. Оба крейсера не могли похвастать ни высокой репутацией капитанов и экипажей, ни огневой мощью, ни доблестью пилотов. Обычные среднестатистические таунтауны, не более того. По данным разведки, в обороне столицы должны были принимать участие император и воля империи. Вот эти корабли могли всерьез осложнить дело. Но их не было. Сейчас два разрушителя и крейсер Мон Каламари с одной стороны и два разрушителя с другой обменивались артиллерийским огнем и торпедами с одинаковой яростью. Дефлекторные щиты трещали по швам. Некоторое время они продержались, потом торжественно испустили дух. На их восстановление не было ни времени, ни энергии. Теперь корабли прикрывала только бронированная обшивка. Волей великой силы или слепого случая некоторые выстрелы пришлись по турболазерным батареям. Некоторым повезло заткнуть торпедные шахты. Те, кто не был настолько удачлив, просто ощипывали крейсера, стараясь добраться до внутренностей. Наилучшая стратегия – ударить и не получить сдачи, не менялась с тех пор, как появилась на свет. Хорошая мысль, если общаешься с кем-нибудь размером поменьше звездного разрушителя или тяжелого крейсера. По сигналу Акбара второй звездный крейсер «Мон Ремонда» развернулся носовыми орудиями к планете, оказавшись при этом правым бортом к «Триумфу». Уже потерявший дефлектор-разрушитель залпа не выдержал. Еще больший ущерб принесли ионные пушки Мон-Ремонды. По покореженной обшивке расползлись голубоватые пауки поверхностных зарядов. Тем временем в обход имперцев пошли ударные фрегаты. Кто придумал дать такое название, перемонтированным грузовозом сказать было трудно. Особого вреда разрушителям они нанести не могли, зато отвлекали внимание. Корабли потяжелее, коррелианские корветы, канонерки и вспомогательные крейсера забрались на орбиту повыше, чтобы отслеживать появление возможной поддержки с другой стороны планеты. Там же отсиживались корабли «Мон Каламари». Корабли-матки раскрыли створы летных палуб, щедро высыпав в пространство десантные боты и истребители сопровождения. Адмирал Акбар не был подвержен иллюзиям и не считал столицу империи мирным гражданским городом. То, что Антилас сотворил с планетой, граничило с чудом, но колдовство не вечно. Акбар не знал, сколько времени у них есть. Он не знал даже, жива ли наземная команда. Он старался не думать о судьбе разбойного эскадрона, а ввести войска на Крускант с той скоростью, с какой позволяла разумная осторожность. О пронырах он будет думать потом. Куарен Касерлу набрала на встроенной в подлокотник клавиатуре несколько команд. Перед Акбаром появилась голографическая схема Триумфа. Почти все отсеки корабля были отмечены красным цветом, включая мостик. Адмирал активировал комлинг. Акбар Ономе. Ономе слушает, адмирал. Прекратите обстреливать Триумф. Берите его на абордаж. Если можно спасти корабль, желательно получить его без больших жертв. Мон Каламари посмотрел на второй крейсер. Красного цвета на схеме было не меньше, если не больше. Приказ ясен, адмирал, конец связи. Серлул оглянулась на Акбара. Капитан Аверенс монарха просит прекратить огонь. Он капитулирует безоговорочно или у него есть какие-нибудь условия? Осведомился Мон Каламари. Кто его будет слушать? Акбар с сомнением покосился на Куаренку. Прекратите огонь. Начинайте переговоры с Аверенсом. Узнайте, чего он хочет. Так точно, сэр. Серлул поджала губы. «А когда закончите, у меня найдется для вас другое задание». «Я слушаю, сэр». Акбар указал на Корускант. «Найдите внизу кого-нибудь, кто сдаст мне эту планету». На пару с Зимой они, дорезив глазах, разглядывали тактическую карту придворцового района. «Корн, тут ничего нет. Контакт слабый, Ветш. Там все время что-то мелькает, словно кто-то двигается между зданиями. Компьютер никак не может. Эй, минуточку! Что случилось, Корн? Только что накрылись стержни. Моя птичка набирает скорость». Действительно, зеленая стрелка, охотник Корна, медленно соскальзывала к поверхности планеты. Инициирую аварийное отключение инжекторов. То есть перекроет приток топлива. Примерно вдвое. И что? Ветш оглянулся на Зиму. «Можешь помочь ему?» «Могу попробовать». Невозмутимо откликнулась беловолосая девушка. «Не надо!» – вклинился Хорн. «Просто отключи основные коды. Мне нужно вырубить эти ситховые инжекторы». «Я не пользуюсь кодом, Корн». «Нет, пользуешься. Я теряю контроль над машиной. Я ничего не могу». Ветш торопливо просматривал данные, бегущие по монитору, возле которого сидела Зима. «Что происходит?» «Ручное управление не действует!» – в голосе Хорна звучала откровенная паника. Корн даже не пытался сыграть Супермена. Ветш тоже не выдержал. «Убирайся оттуда! Катапультируйся!» «Не могу! Меня тут так крутят! Я ничего не могу! Я...» Динамики засипели статическими помехами. Потом приглушенно ахнул далекий взрыв. Ветш оглушенно смотрел, как медленно, словно в ночном кошмаре, обрушивается одно из зданий. То, в которое только что врезался охотник Корона Хорна. Этаж за этажом башня складывалась внутрь себя. Наверное, были еще взрывы, эхом первого, но Ветш ничего не слышал. Внутри формировалась пустота, вакуум достаточный, чтобы поглотить не только лихорадочное возбуждение предыдущих мгновений. Там хватило бы места и для боли, и для тягучего, холодного чувства вины. Ветш отбил кулак о консоль, но ему показалось мало. Он содрал с лица дыхательную маску и швырнул ее в стену. Что-то прокричала Зима. Наверное, предупреждала, что газ еще не выветрился. Какая разница? Вообще-то Ветш очень надеялся, что газ не выветрился. С него хватит. 7 лет. Он отдал Альянсу 7 лет. И все это время друзья приходили и уходили. В основном уходили. Он научился быть циничным. Научился держаться на значительном расстоянии от новобранцев. Потому что твердо усвоил, они умрут первыми. А если он не станет сближаться с ними, то потом, после их гибели, ему будет не так больно. Но подвох заключался в том, что расстояние ничего не меняло. Лишь позволяло обманывать самого себя, говорить, что их смерти ничего для него не значат. Но и Корон, и все остальные проныры ухитрились закрыть эту брешь. Да, они не всегда ладили, но несогласие не могло заглушить уважение и восхищение друг другом. Корон был хорошим пилотом и хорошим человеком, который считал верность священной основой для дружбы. Корон был похож на Тикхо и Люка, на остальных парней. Ему был известен страх и тревога в начале боя и удовлетворение, когда задание выполнено. Они сражались с имперскими штурмовиками и военными летчиками. Они были хорошими солдатами, но Веджу всегда становилось страшно от мысли, что можно гордиться умением уничтожать себе подобных. Нельзя сказать, что чувство гордости было ему неизвестно, но он хотел испытывать его не потому, что умеет убивать, а потому, что умеет оставаться в живых и умеет не дать убить друга. Понадобилось пережить все то, что досталось на долю разбойного эскадрона, чтобы понять, почему убийство всего лишь последнее средство. Кто-то положил руку ему на плечо. Ветш развернулся, оттолкнув в сторону непрошенного утешителя. «Еще один», — мертвым голосом сказал Антилас. «Но почему так, Тик?» «Не знаю, от дыхательной маски на лице Селчу остались красные следы. Но, может быть, просто может быть...» Корн сумел катапультироваться до того, как корабль упал. Может, он лежит сейчас на вершине этой кучи и ждет, когда кто-нибудь придет к нему на помощь. А может быть, он похоронен под ней, так глубоко, что мы никогда его не найдем. Ветч перевел дыхание, кивнул. Наверное, так оно и есть. Кого он хотел убедить? Себя? Огонь есть огонь, взрыв есть взрыв, и никому еще не удавалось спастись. Наверное, он ждет нас. «В конце концов, он тоже проныра», — кивнул Селчу. «Верно. Пошли». Ветш двинулся к выходу. «Он проныра, а мы заботимся о своих. Неважно, как складываются обстоятельства, неважно, какая ситуация, своих мы не забываем». Глава 46. Зюракрит и Транспористил. Неправдоподобно аккуратный могильный холм. Последние 4 дня то и дело принимался идти дождь. Он смыл пыль и грязь, и острые края выглядели почти декоративно. Гигантский курган, черное, серое, зеркальный металл, никаких других цветов в мире не осталось. Как будто он в одно мгновение превратился в пригоршню праха. Над площадкой поднимались развалины, они же уходили далеко вниз, упавшие этажи сложились внутрь здания. Рабочие не хотели пускать сюда никого, но его они остановить не посмели. И теперь он стоял и смотрел на руины. Где-то здесь лежит Корон Хорн. Ветш коротко мотнул головой. Здание, в которое врезался корабль Корона, оказалось на линии движения строительного дроида. Так что, когда Миркс задействовала аварийную сирену, оно было пусто. Люди ушли и отсюда. Большинство из них уже подцепили столь популярное в Альянсе высказывание и без устали повторяли, что сила действительно была с ними. Поговаривали, что Корон специально нацелил падающий истребитель точно в башню, о которой знал, там пусто. Говорили, что поэтому он герой. Как будто необходимо было умереть, чтобы стать героем. Как будто без этого никак нельзя. Ветш в который раз посмотрел на свои руки. Опять стиснуты в кулаки, в который раз с падения Корусканта. Планета не утонула в крови, и если не считать погибших в битве на орбите и в нескольких локальных сражениях на Земле, особо никто и не пострадал. Еще одно чудо. Сила все-таки с нами. Его корежило от насмешки, звучавшей в этих словах. Люди словно с ума посходили. Даже он отпраздновал вместе со всеми, покорившись большинству. Отпраздновал хотя бы потому, что Орил Нунб нашли живой и почти невредимый. Но боль погасить не удалось. Миракс бродила с таким видом, будто сердце ее разорвано пополам, и радостней от этого не становилось. И Ела Виссири чувствовала себя не лучше. Ветш больше не мог видеть веселые лица в толпе. Он все время думал о Короне и все время знал, что притворяется. Злость и ярость вызывала не только его смерть. Ветш просто не хотел отвечать на вопрос, который вольно и невольно задавал себе каждый член Альянса. Почему все прошло так легко? Сам вопрос делал победу дешевой. Они дорого заплатили по счетам, но даже паршивенький средний расклад собака казался лучше просчитанным, чем оборона планеты. ответ был очевиден и неутешителен. Иссаны Иссорт нужно было, чтобы Корускант достался новой республике. Временное правительство считало Корускант символом. Они задались целью его получить, и они его получили, и теперь будут драться за право властвовать над галактикой. Без сомнения, многие нейтральные миры переметнутся на сторону Альянса. Завоевание Корусканта ускорит падение империи и станет черной дырой, откуда республике не спастись. Теперь все претенденты на трон Палпатина устремятся сюда. Повстанцы, пережившие разгром почти всех своих баз, оказались в ловушке. Они обменяли мобильность и приспособляемость на законность существования. Веджу эта сделка удачной не казалась. За Корускант еще придется платить. Иссаны Иссорт откупилась от них. Нигде не обнаружилось ни единого ее следа. Слухи об эпидемии распространялись быстрее самой болезни. Хорошо, что Навара Вен и Риф Шиэль прошли бактотерапию и выздоравливают. То немногое, что рассказал Веджу генерал Кракен о допросах Орил Нунб, позволило предположить, что империя выпустила вирус, собираясь превратить Корускант в общий склеп, но помешало вторжение. Вирус обнаружили в водопроводе, и теперь каждый пилот в разбойном эскадроне тщательно кипятил воду и соблюдал прочие меры предосторожности. Уэс Янсен вообще предложил им перейти на спиртное, чтобы закрыть тему раз и навсегда. За спиной Ведж услышал шаги и, ожидая увидеть Тикхо вместе с Зимой, удивился, когда вместо них обнаружил Кракена-старшего с сыном. Ведж все равно улыбнулся, потому что очень хотелось хоть с кем-нибудь поговорить не о смерти и разрушении. Но Паш не спешил отвечать на улыбку, а генерал вообще был погружен в свои мысли. Похоже, опять стряслось что-то серьезное. «Добрый день, генерал! Здравствуйте, лейтенант! Что я могу сделать для вас?» Кракен-старший кивнул. «Мы достигли некоторого прогресса в расследовании гибели лейтенанта Хорна. Мои люди проверили все, что смогли отыскать на месте аварии, расшифровали все переговоры и опросили всех, кто слышал его последнюю передачу». Ну, это можно было не говорить. Веджа тоже допрашивали, Кракен, лично и почти что с пристрастием. «Это хорошая новость. Улыбаться хотелось на самом деле. Ведж не стал сдерживаться. Если вы не возражаете, подождите пару минут. Тикхо хотел бы услышать хорошие новости». Ведж посмотрел на хронометр. «Он вот-вот будет здесь». Айрон Кракен был мрачен по-прежнему. «Боюсь, он лишен возможности к нам присоединиться. Он арестован по обвинению в измене и убийстве Корона Хорна». «Что? Не может быть! Тикхо никогда бы...» Его прервали повелительным жестом. «Вам кое-что неизвестно, командир, и мне не следует напоминать, что арест еще не обвинение. Просто у нас достаточно улик, чтобы арестовать его и подумать, как с ним поступить». «Какие еще улики?» «Он отсутствовал на Ноквивзоре. Он улетел оттуда без разрешения на Корускант, забрав с собой М3ПО, в памяти которого хранились важные данные». «По моему приказу, генерал». Кракен отмахнулся. «Мне так и сообщили. Если мы когда-либо раскопаем тамошние завалы, думаю, что сумею отыскать запись об этом приказе. Но до тех пор его исчезновение выглядит в высшей степени подозрительно. Особенно в сочетании с прочими деталями». «Какими деталями?» «Капитан Селчу знал командные коды истребителя Хорна. Он знал коды всех кораблей. Но другие пилоты не угрожали рассказать о его предательстве». Генерал оглянулся на сына. Паш слышал довольно бурную беседу между Хорном и Селчу перед самым вылетом. Селчу сказал Хорну, что особо проверил именно его корабль. Антилос молча развернулся к Кракену-младшему. Рыжеголовый пилот вздрогнул и попятился. «Я не шпионил, командир!» Голос у него был испуганно ломкий. Взгляд Антилоса остался ледяным. «Мой сын не шпионил», — вмешался генерал. Ведж даже головы к нему не повернул. «Он случайно там оказался. Он не хотел пересказывать мне разговор. Он вообще был крайне несговорчивым свидетелем». «Да, разумеется. Командир разбойного эскадрона не изменил мнение о Паше Кракене. Вероятно, Корн разозлился. Какова была реакция Тикхо?» Кракен-старший начал было что-то говорить. Ведж жестом приказал ему заткнуться. Если генерал и удивился, то промолчал. Напряженное выражение на юной физиономии Паша слегка ослабло. Он сказал, что, пожалуйста, пусть Корн расследует все, что хочет, сказал, что ему бояться нечего. Ветш приподнял одну бровь. Не похоже на слова человека, опасающегося разоблачения. «Ему нечего было бояться», — вмешался генерал, «если он уже вывел из строя ручное управление и передал своим хозяевам коды истребителя». «Пока я не вижу связи между Тикхо Селчу и Империей. Мы найдем ее, командор». Айрон Кракен уверенно похлопал Антилоса по плечу. Ветш аккуратно отстранился. «У нас есть средства, мотив и возможность. Все, что необходимо для ареста и для суда». «Это неправильно, и вы это знаете», — медленно проговорил Карелианин. «Дойти до того, чтобы арестовывать человека, много раз рисковавшего своей жизнью ради Альянса по уликам, в лучшем случае косвенным...» Ветш начинал волноваться и совсем не хотел, чтобы это заметили. «Ни здесь и не сейчас. Это само по себе преступление, и преступление, достойное Империи». «Нет, командор Антилос, вы не правы». В голосе обычно спокойного Айрона Кракена закипал гнев. «Империя забрала бы Селчу, сломала его, а после признания уничтожила бы. А после его исчезновения никто не осмелился бы спрашивать, где он и что с ним. Мы хотим его судить и признать виновным или оправдать открыто, публично и честно. Именно за это, молодой человек, мы и сражались. Вы не хуже меня понимаете, что справиться с подобной ситуацией другого способа не существует». Ветш помедлил секунду и кивнул. Он хотел сказать: «Вы уже осудили его, зачем вам еще и публичное признание?» Но произнес абсолютно иное. «Вы правы, генерал. Мы действительно сражались за справедливость». Он отвернулся и стал смотреть на гигантскую гробницу Корона Хорна, потому что смотреть на генерала Кракена и его сына больше не мог. «Жаль только, что мы проиграли войну. Справедливость по-прежнему недоступна тем, кто нуждается в ней больше всех». Эпилог. Если какая-то часть его тела и отказывалась болеть, то название ее он не знал и не мог узнать. Больше всего доставали плечи. Еще бы им не ныть, скованы были не только запястья, но даже локти. Память услужливо подсказала: наручники подобного типа запрещены для использования в Карбезе как наиболее жестокие. Темно. Абсолютно темно. И он лежит ничком на тощей подстилке, голышом. И здесь не так уж тепло, можно сказать, даже холодно. Пол под матрасиком вибрировал и гудел. Очень хотелось увидеть хоть что-нибудь, но напрягай зрение, не напрягай, если вокруг абсолютная тьма, что в ней можно разглядеть? Мысли расплывались пленкой масла по воде. Наверняка ему вкололи какой-то наркотик. Наручники, темнота, отсутствие одежды, наркотик, Империя, его схватила Империя, их методы. Тьма и препараты нарушают ориентацию, нагота заставляет чувствовать себя беззащитным. На семинаре в Карбезе им рассказывали о методах, с помощью которых похитители ломают волю жертвы. «Отлично, кадет Хорн, переходим к практическим занятиям. Итак, вы – жертва похищения, ваши действия. Вибрация и прохладный сухой воздух, специфическое отсутствие запахов. А он находится на космическом корабле, а корабль в гиперпространстве. Имперцы покинули Корускант, хотя и непонятно почему. Корн принялся копаться в памяти. Флот Альянса на орбите Корусканта. Если плохие дяди сбежали, значит, мы победили. Если мы победили, почему он связан, раздет и в плену?» От более вдумчивых раскопок разболелась голова, но он вспомнил. «Я теряю контроль. Ручное управление не действует». И отчаянный крик Антилоса: «Убирайся оттуда! Катапультируйся!» Приборы услужливо подсказали, что сдохла компенсационная аппаратура. Истребитель клюнул и ушел в пике. Больше воспоминаний не было. Без компенсации он испытал все прелести перегрузки и отключился. Корн перекатился на левый бок, подтянул колени к груди. После пятой попытки ему удалось встать на колени. Мир крутанулся в боевой разворот. Тогда Хорн уткнулся лбом в подстилку. не то чтобы не поднялся, но и не упал. Плевать, что ему плохо. Главное, он стоит на коленях и обратно постарается не упасть. В темноте зашипела, открываясь дверь. Стало светлее. По металлическому покрытию пола процокали каблуки. Негромко и аккуратно. Он подождал, пока стихнут шаги, и лишь потом поднял голову. Медленно, с трудом разлепил отекшие веки. И зажмурился. В лицо ударил такой яркий свет, что потекли слезы. Он проморгался. На границе видимости расплывалось темно-красное пятно. Корон осторожно всмотрелся в него сквозь опущенные ресницы, почти ожидая, что красный фантом скользнет в сторону. Он откуда-то знал, кто это, и против всякого здравого смысла надеялся, что это все же фантом, вызванный препаратами или контузией. «Почему-то я ждала кого-нибудь повнушительнее», — сообщил фантом женским голосом, таким ровным и холодным, что нотку любопытства было почти не уловить. «Подежки встречают», — сказал Корн. Ему показалось, что сказал. Он не услышал того, что вырвалось изо рта. Хрип, больше приличествующий пьяному хатту. Если бы при этом изо рта еще текла слюна, определенно сошел бы за хатта. Но рот был сухой, как пейзаж на Татуине. «О, знаменитое остроумие Хорнов!» — хмыкнул фантом. Он был красив и затянут в багровую униформу. Большая часть осталась на свободном Корусканте. Женщина подняла холеные руки и несколько раз лениво хлопнула в ладоши. «Восхищена! Человек в таком положении и способен шутить!» Она присела на корточки, и неожиданно Корон даже не заметил замаха, очень сильно ударила его по лицу раскрытой ладонью. «Меня всегда умиляли те, кто пытался шутить в таком положении». Корон потрогал кончиком языка разбитую губу. «Лейтенант Корон Хорн, военный флот Альянса, разбойный эскадрон». Женщина встала. Она была высокого роста. «Вызов? Вот как! Мне нравится вызов!» «Коли так, то все, что тебе нужно, ждет, не дождется на Корусканте. Может быть, я не обману ожиданий, но это уже не твоя забота». Она коротко и негромко рассмеялась, отчего в помещении стало еще холоднее. Повстанцы получили центр империи, радуются и еще не сознают всей глубины проблемы. Скоро они узнают, насколько отравленный и больной мир им достался. Альянс откусил больше, чем сумеет проживать, и поперхнется куском. Что-то неубедительно. Он вложил слова столько презрения, сколько смог наскрести, лишь бы собеседница не увидела, как ему страшно. Шиэль, Навара Вен, Порта. Они все заболели. Им так плохо, что Ветш не пустил их в сражение, хотя парни рвались изо всех сил. Кто-то, будем спрашивать кто, выпустил в мир болезнь. Корн представить не мог, что это можно сделать намеренно. Но, с другой стороны, никто раньше представить не мог, что можно стереть с лица галактики целую планету. У меня нет ни малейшего желания спорить с тобой. Собственно, мне даже не интересно, что ты можешь сказать. Знаешь, сначала я ждала не тебя, а кое-кого другого, но ничего не поделаешь. Я получила тебя, ты принадлежишь мне, и я сделаю с тобой все, что сочту нужным. Голова раскалывалась, будто по ней с размаху били молотом. «Что ты сделала с Тикхо? Как ты заставила его предать меня?» – просипел Хорн. «Это же он передал тебе коды доступа с моего корабля. Ты же так поймала меня, верно?» Женщина молча разглядывала его. Глаза ее сузились. Потом она вновь подняла руку, заложила за ухо длинную белую прядь, контрастирующую с темными волосами. «Неплохо, Хорн. Совсем неплохо. Хочешь знать новости с центра Империи?» Некто по имени Тикхо Селчу арестован разведкой Альянса по обвинению в государственной измене и убийстве. Пикантность ситуации в том, что его обвиняют в твоей смерти. Едва ли несправедливо, учитывая обстоятельства. Может и так, но ты не умрешь, ты вернешься в Альянс после того, как Селчу признают виновным и казнят. Забавно будет посмотреть, что произойдет с пресловутым моральным превосходством повстанцев. Милый, я сделаю тебе потрясающую рекламную кампанию. Я расскажу всем. Мою правду. Ту, которая нужна мне. Женщина раздвинула в улыбке идеальные губы. Губы были того же темно-красного цвета, что и мундир. «Мы направляемся на Лусанкию, в мой персональный зверинец. Прекрасная лаборатория для таких, как ты. К тому времени, как я закончу с тобой, все твои мысли будут принадлежать мне, а в твоем сердце будут жить мои желания». Корон яростно замотал головой, надеясь, что от боли помутится рассудок. Не получилось. «Я никогда не предам своих друзей!» Безнадежно выдавил он. Женщина расхохоталась. «Всегда одно и то же. Сколько раз я слышала эту старую песню, но мне она нравится, так мило и наивно. Ты предашь их, Корон Хорн, ты станешь причиной гибели разбойного эскадрона и нанесешь сокрушающий удар по Альянсу. Когда мы закончим, человечек, ты станешь инструментом имперского мщения, и ничто, и никто не сумеет остановить тебя».